эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 июля 2019 года, среда. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Счастливая семья в современном мире». А мы это кто? Алексей Орлов в виртуальной студии как ведущий, и Екатерина Шабанова как главная докладчица. Здравия тебе, Екатерина! Доброго всем вечера, дорогие друзья! Итак, как всегда, по традиции, поскольку это у нас первый раз в живом эфире, то немножечко о себе, кто ты, откуда ты, чем занимаешься, как докатился до жизни такой, ну и так далее и тому подобное. Ну, катилась я до жизни такой достаточно долго. Давайте знакомиться, дорогие наши слушатели. Как уже было сказано, меня зовут Екатерина Шабанова. Я супруга с таким уже приличным семейным стажем и многодетная мама. В нашей семье четверо детей. Ну, помимо этого, я так понимаю, это причина, по которой я здесь. Я руководитель региональной общественной организации «Центр возрождения. Счастливая семья». Да, вот такое вот интересное, на мой взгляд, очень глубокое и действительно невероятно важное именно в наши времена, именно сегодня, вот такое вот название. Как же я докатилась до такой жизни? На самом деле катилась я до нее с 15 лет. А вот как это не парадоксально, но да, действительно, дорогие друзья, так рано для меня встал очень серьезный вопрос о том, а вообще бывает ли семейное счастье на долгие-долгие годы, и можно ли не только создавать и проживать, да, его, но и еще спустя годы смотреть на человека, с которым ты живешь, и хотеть его видеть, создать такие отношения, в которых будет хорошо, воспитать детей таким образом, чтобы они стали действительно достойными, ну, людьми, смогли реализовать свое духовное и человеческое предназначение и приносить пользу этому миру. И что важно, еще создавать собственную счастливую жизнь, не в ущерб этому миру. И вот эти вопросы на самом деле побудили меня в первую очередь к поискам. Вот, видимо, такая вот осознанность во мне проснулась в эти годы переходного возраста, пубертата. И потихонечку я крепла в вопросах. И, как это водится, стремилась найти на них ответы. А как вообще создавать счастливую семью? Вот ни много ни мало. Меньше мне было, ну, для меня было на тот период недопустимо именно счастливую семью. И вы знаете, совершенно таким удивительным образом, когда мы очень хотим этого, то действительно небеса нас слышат, мы подключаемся к источнику и способны черпать определенного рода информацию для блага. Потихонечку я поняла, что мне нужно просто найти такие семьи, хотя бы убедиться в том, что они есть. Те, которые прожили 20, 30, возможно, 40 лет, кто-то больше, и сохранили, так скажем, правильное, уважительное отношение друг к другу, умеют создавать семейную атмосферу, умеют воспитывать детей, умеют строить отношения друг с другом и, что очень важно, с родителями друг друга. И где-то спустя полгода, да, это было так долго, но спустя полгода я обнаружила две таких семьи. Как ни странно, эти семьи, они были, ну, как бы семьи моих сверстников, ровесников. И тогда я поняла, что, боже мой, слава богу, это есть. А раз они смогли, значит, смогу и я. Дальше у меня был следующий запрос во Вселенную. А как же этому научиться? Вот как именно мне прийти к такому образу жизни, чтобы умение складывать семью не заканчивалось? И главное, находились ответы на вопросы о том, как именно это делать. И вы знаете, совершенно удивительно, но в 18 лет я попала работать в университет, в международный отдел, и была помощником проректора. И что самое главное, в этом коллективе работало 5 замужних женщин. Эти семьи до сих пор вместе. Прошло уже очень много лет, не одно десятилетие. И именно у них каждый божий день фактически на протяжении 5 лет я училась и впитывала вот те самые маленькие и большие секреты построения нормальных гармоничных взаимоотношений. Понятно, что не всегда нужно об этом говорить. Делай так, и обязательно у тебя будет это. Очень важно, что конкретно делают эти люди. Очень важно, как конкретно они разговаривают со своими детьми, как они взаимодействуют со своими мужчинами. Естественно, за такой продолжительный достаточно срок можно было пронаблюдать вот все вот эти вот аспекты и потихонечку впитать и для себя сформулировать универсальные принципы построения нормальной семьи, в первую очередь, здоровой семьи, ну и даже счастливой, да, не побоюсь этого слова. И самое главное, что спустя уже короткий срок, после того, как я поучилась, я начала практиковать эти знания в собственной семье. Мне было очень интересно попробовать на практике применить эти знания и действительно поучаствовать в создании вот такого невероятного и небесного и земного проекта одновременно под названием «Семейный союз». Да-да, дорогие друзья, именно «Семейный союз», а не «брак», как принято называть. Я думаю, что вот здесь вот очень важно работать над отношениями таким образом, чтобы это превратилось в сотворчество, в осознанное, в ответственное и при этом в добровольное сотворчество, которое подразумевает определенные договоренности между партнерами. Но об этом, я думаю, можно говорить много и долго. Если будут таковы вопросы, я постараюсь на них ответить после моей речи. А сейчас продолжу немножечко вещать на тему того, как же дальше. Вот этот мой личный опыт, мои познания привели меня к тому, что очень захотелось передавать, делиться, возможно, заинтересовать даже некоторых людей, которые не верят в то, что можно строить нормальные гармоничные отношения, побудить их к таким поискам, воодушевить их на работу над собой. И в результате всего этого, спустя еще некоторое время, я поняла, что нужно открывать некоммерческую организацию. И вот таким образом родилась организация «Центр возрождения «Счастливая семья». Надо сказать, что вот буквально перед открытием организации я уже была вовлечена достаточно активно в общественную деятельность и принимала участие очень активно, была лидером общественного движения российского «Молодые мамы за справедливый закон», принимала участие в изменении федерального и регионального законодательства для того, чтобы беременные женщины и молодые мамы получили большую социальную защиту и гарантии от государства. И вот это общественное поле я почувствовала, наверное, вот здесь свою реализацию, свое место. И главное, что чувствую благословение какое-то свыше, помощь от Бога для реализации вот такой вот далеко не простой работы. Я думаю, люди, сведущие и работающие в рамках законодательства или гражданского сектора, они хорошо понимают, что это одна из самых непростых задач улучшения качества жизни через совершенствование законодательства. И действительно, требует много сил и времени. Но благодаря вот моей активности и включенности удалось разработать принципы экологичного лидерства и, так скажем, такой социальной реализации в обществе, я все-таки женщина, чтобы семья при этом не страдала. Но об этом тоже, если будет у вас такой интерес, или с Алексеем мы говорим о том, как именно, вот каковы главные принципы вот такой реализации, я смогу рассказать, наверное, все-таки в следующих эфирах. А сейчас расскажу немножечко о том, чем занимается наша организация «Центр возрождения «Счастливая семья». Ну, из названия понятно, что мы возрождаем семейные нравственные ценности. Нравственные. Это очень важно. И духовные ценности в семье. Потому что на самом деле, если начать разбираться глубоко, широко и проводить такой долгий, очень подробный семинар для вас, то, так скажем, резюмировать весь этот семинар и весь смысл можно на самом деле очень, очень просто. Основа счастливой семьи – это нравственная основа. Основа счастливой семьи – это духовная основа. И без этой основы, которая включает в себя и ответственность, и осознанность, и любовь, и искренность, и честность, и так далее, на самом деле построение вот такого долгосрочного союза, гармоничного союза едва ли возможно. Возможно, у вас есть другой опыт, вы заходите со мной поспорить. Я же опираюсь на те знания, которые так или иначе ко мне пришли, и опираюсь на опыт реальных семей, жизнь которых мне удалось исследовать, с которыми мне удалось повзаимодействовать очень плотно, очень тесно и дружественно. И вот как ни удивительно, но тем не менее у них есть определенные объединяющие звенья. Вот те самые, которые позволяют им оставаться на плаву и позволяют им жить и качественно, и интересно в семейном союзе, и при этом развиваться. Что делает наша организация, если говорить конкретно о проектах? Вот какие же направления деятельности у организации и какие конкретно проекты мы реализуем? Они разные. Чаще всего проекты приходят интуитивно, вот по интуитивному каналу, если хотите. Они просто спускаются, а мы их реализуем. Либо мы понимаем, знаете, как подсказки жизни нам вот говорят о том, что мы конкретно должны делать. Например, не так давно мы, вот как раз этим летом, проводили всероссийскую конференцию «Культура родословия в современной семье», кстати говоря, на которую я с удовольствием вас приглашу и в следующем году. Проводим мы ее в июне, приурочена к Алым парусам, соответственно, для людей, которые приедут с других регионов. Это будет очень интересно, потому что мы их включаем еще и в культурную программу. Если я еще не сказала, я из Санкт-Петербурга, у нас очень красивый город, и действительно познавательную активность знания, глубокое такое погружение в тему родословия, вот наряду с таким культурным, интеллигентным познаванием, какими-то открытиями города. Действительно, программа такая невероятно наполненная, искренняя, позитивная. Участники в этом году уехали невероятно довольные. Что делаем мы еще? Точно так же мы реализовали грант при поддержке фонда «Президентские гранты». Так скажем, главной идеей вот этого проекта было создать экспозицию из 12 стендов. Это информационная экспозиция, которую можно размещать абсолютно в любых учебных заведениях, высших, средних, библиотеках, научных заведениях, парках культуры и отдыха, домах культуры и так далее. Возможно, даже частных компаниях, которые понимают, как важна связь с родом, с предками, их поддержка, потому что потихонечку через эту работу мы осведомляем, просвещаем людей о том, что вообще важно это делать. И если вот в нашей среде, так скажем, да, наших радиослушателей есть более зрелые, взрослые люди, я к ним тоже себя отношу, то, так скажем, после 40 лет, вот до 40 можно летать, парить на собственной энергии, энтузиазме какого плана, вот не благодаря, а вопреки, да, вот я сделаю так, как я чувствую, я знаю, как надо, подождите, я тут вам покажу, как надо жить. Но приходит время, когда ты понимаешь, что без родовой поддержки на самом деле ты можешь делать совершенно немного. Поэтому, именно поэтому вот, наверное, большая часть нашей целевой аудитории, так получается, это люди взрослые, но все-таки я вижу интерес и достаточно молодых людей, может быть, не такой осознанный, но тем не менее они уже закладывают такой невероятно прочный фундамент и такой вот аванс получают на то, чтобы дальше и в здравии существовать, и правильно двигаться с поддержкой и наставлением, так скажем, свыше. И действительно получают для себя огромные бонусы вот такого существования, признавая, уважая и чтя свой род. Помимо этого, наша организация реализовала, это уже законченный проект, но тем не менее, мы фактически первые реализовали проект по социализации детей из детских домов. Это нравственные ценности, которые мы вносили в детский дом, категорически отказались от всяких подарков и развлечений. Наша задача была именно в том, чтобы потихонечку работать и с мировоззрением, чтобы повышать ответственность детей и как бы передавать им, да, вот эту вот ответственность, потому что жизнь в детском доме заканчивается, и те ошибки, которые совершают ребята, выпускники, отдают своих деток туда же, в детские дома, потому что это привычка иждивенчества, попадают в руки мошенников, теряют квартиры, теряют накопления, берут на себя кредиты. То есть это такая действительно достаточно важная и глубокая часть работы, когда мы старались приводить очень таких состоявшихся, не состоятельных, а состоявшихся людей, в том числе нравственно, для того, чтобы они были неким ориентиром для этих ребят. Потому что иногда в жизни достаточно одной яркой встречи, двух ярких встреч, для того, чтобы эта жизнь изменилась. Вот какое-то зерно вовнутрь нас падает, и мы начинаем... Вот это нас не оставляет. Мы начинаем с этим работать, задавать вопросы, почему это ходит со мной, что это зерно хочет мне сказать и в какое растение хочет прорасти. Вот именно эту работу мы осуществляли. Помимо этого, мы, конечно же, продолжали и продолжаем работу с законодательством. Оформляем свои предложения, добиваемся результата с помощью, опять же, Бога, без борьбы, без насилия, без противостояния, сохраняя при этом и здоровье, и энергию, и, самое главное, внутреннюю радость. Что мы делаем еще? Еще у нас есть замечательный проект, ну, для моей души замечательный. Я надеюсь, что наши дорогие слушатели тоже познакомятся с ним и, возможно, даже захотят принять участие в распространении, в масштабировании или непосредственно в его реализации. Мы возрождаем семейное издание «Экология семьи». И это электронный журнал. Он был и печатным до тех пор, пока мы могли финансово это себе позволить. Вклад осуществляла моя семья непосредственно. Сейчас мы переходим на электронную версию только. Но, тем не менее, читательская аудитория составляла порядка 35 тысяч читателей, русскоговорящая аудитория, проживающая в разных странах нашего прекрасного мира, земного шара. И к 10 сентября будет выпущен очередной выпуск. Поэтому если среди наших слушателей есть пишущие авторы, которые знают, о чем рассказывать и чем делиться, профессионалы в своей области, то, пожалуйста, я приглашаю, меня можно легко найти абсолютно в соцсетях или через любой браузер набить название организации и точно так же на меня выйти. Помимо этого у нас есть проекты «Материнские и отцовские». Это премии, которые показывают разные грани материнства и отцовства. И здесь вот это социальный проект, так скажем, он не финансовый проект, поэтому никакого вклада от участников ни в каком виде, ни для принятия решений, чтобы жюри как-то поощрить, ни для участия не требуется. Это честный проект, и при этом он, как вам сказать, возрождает вот эту суть и роль отец и мать в нашем обществе. Тоже надеемся, что мы найдем единомышленников еще и в регионах для того, чтобы масштабировать его. Ну и так далее. Наверное, это вот самое главное, что хочется сказать вот на сегодня о наших проектах. Возможно, мы сейчас перейдем больше к каким-то практическим вещам. Возможно, будем отвечать на какие-то вопросы или вступим в диалог с Алексеем, чтобы мне было легче. Не в монологе, а вот именно от какого-то посыла, да, вот отталкиваться, о чем еще рассказать. Можем сузиться, и более практичные какие-то вещи я смогу вам предложить. Потому что тема нашего эфира – семья, счастливая семья в современном мире. Как вот ей действительно выжить, на что ей опираться, как преодолевать какие-то кризисы, проходить испытания. Вот я думаю, внимательные слушатели, они уже вычленят из моей речи, которая была до этого, какие-то уже зерна, но мы, безусловно, будем их повторять неоднократно. Вообще, я сама сейчас, если можно, поставлю такой вопрос, а возможно ли вообще счастливая семья в современном мире? Потому что столько бытовых разных трудностей, столько каких-то социальных трудностей, экономические кризисы, мужья теряют работу, женщины волнуются очень сильно, повышается тревожность, которая передается и детям. Не всегда отношения с родственниками, имеется в виду родители, партнеров, налажены, не всегда принимается родителями выбор детей относительно того, за кого сын вышел за кого дочь вышла замуж и кого сын выбрал в жены. Вот проблем действительно достаточно много. Но я вам хочу сказать самое главное, что, первое, счастливая семья в современном мире, она действительно возможна. Я с такими семьями и встречалась, и продолжаю встречаться по сей день. Второе, действительно их не так много, потому что это предполагает некоторую подготовку, некоторую осознанность и понимание того, а что же конкретно от меня требуется для того, чтобы вот такой семейный союз гармоничный, счастливый создать. Третье. Конечно же, в нашем обществе вот эта культура семьеведения, она абсолютно не развита. И я убеждена в том, что, безусловно, необходимо готовить к семейной жизни, готовить и готовиться. Таких курсов их недостаточно. Несмотря на то, что очень много сегодня онлайн-экспертов, люди разные, и психологи рассказывают о семье, и просто опытные семьянины. И тем не менее, я думаю, в эту копилку нужно еще вкладывать, повышая качество этих знаний. Потому что, как я уже говорила, без духовной и нравственной основы счастливая семья сложиться просто не сможет. А говоря о счастье, мы с вами говорим, безусловно, не об эйфорийном восприятии. Безусловно, говорим не о влюбленности, которая по исследованиям психологов от 1,5 до 3 лет, и все, она сгорает, заканчивается. Это больше похоже на пионерский костёр. Да, быстренько и ярко погорел, и все, пламя потухло. Говорим мы с вами о счастливой семье, как о таежном костре, который, если выстраивать и выкладывать по специальной технологии, будет, да, возможно, не так ярко, но абсолютно точно очень долго согревает своим теплом всех участников событий, тех, кто так или иначе приобщен. В такие семьи приятно приходить, в такие семьи вот такого костра очень здорово греться. Но они абсолютно точно складывают по определенной технологии свое семейное счастье. И вот, так скажем, вы можете ознакомиться, почитать внимательно ценности нашей организации на нашем сайте и более вдумчиво отнестись к этим ценностям относительно вот этого термина «счастливая семья», потому что мы не просто так эти ценности разместили. На самом деле это ценности и фактически основа современной счастливой семьи сегодня. И каждый из предложенных нами вот этих терминов, вот этих ценностей, абсолютно каждая ценность, которая там обозначена, она требует, безусловно, дополнительной расшифровки. Но вот такой вот первый шаг мы с вами делаем сегодня в этом эфире. И второй шаг вы можете посмотреть на сайте. И надеюсь, что мы с Алексеем встретимся еще и сузим нашу тематику. Поговорим, возможно, о более конкретных вещах, разложим с презентациями и расскажем вот эти вот секреты, да, взаимодействия. Вот, это что касается счастливой семьи. Вопрос, я думаю, нужно ставить совершенно следующий. А как мне конкретно, вот мне конкретно, вот тем, кто я есть сейчас, вот как мне эту семью создавать, что от меня конкретно требуется. И вот здесь работа, я думаю, дорогие друзья, просто на года и на века, потому что раз и навсегда ответить на этот вопрос и проработать все качества вряд ли удастся. Но подумать хорошенечко, определить, что от меня требуется, дорасти до этого уровня отношений, которые я жду, которые хочу создать в своей жизни, нужно. И нужно дать себе время для того, чтобы дорасти. А потом этот уровень важно поддерживать. Быть преданным своему выбору. Не вот этому образу, а вот этому вот состоянию. Ему следовать обязательно. Потому что вот очень много людей говорят о том, что семьи распадаются по причине измен, Но на самом деле здесь самое главное – это измена себе самому. Когда мы нарушаем вот этот внутренний договор, оступаемся, и тогда в нашей жизни происходят вот такие не совсем приятные какие-то события. Но если приглядеться более честно и более пристально, это говорит только о том, что мы как бы отразили внутренние проблемы. И вот эти внутренние наши проблемы выходят на партнера, и он просто становится для нас зеркалом. Это больно признавать, это неприятно признавать, но если мы хотим действительно хороших отношений, то стоит именно вот с этой стороны, с этой позиции самодисциплины и работы над собой смотреть на то, что происходит. Приведу вам маленький пример, раз мы с вами об этом начали говорить, о том, что вот буквально год назад обратилась женщина ко мне на тему очень большой проблемы. В семье четверо детей, и муж регулярно отправляет ее на аборты. Иди работай, хватит, мы уже тут нарожались. И вы знаете, что самое интересное? Если среди наших слушателей есть мужчины, я надеюсь, что таковые тоже есть, женщина такие вещи не забывает. Она помнит это действительно достаточно долго. И, к большому-большому сожалению, эта семья, она не смогла удержаться. Супруги расстались. Но здесь есть еще один очень важный аспект, который не лежит на поверхности. Но он скрыт. И как зеркало муж отразил внутренние побуждения, внутренние желания, такие очень глубинные, своей супруги. На самом деле она сама внутренне не принимала своей беременности и стремилась к реализации. В общем-то, после развода что она и сделала? Первым делом она устроилась на работу и начала, ну так это по-русски говорить, вкалывать. Это вот отвечать на такие вопросы не всегда бывает просто самому. Но я думаю, что важно искать правильных проводников, которые подскажут, где и в каком месте действительно копать правильно, еще дадут правильный инструмент, направят вот эту мысль в нужное русло. Потому что когда семьи распадаются, это действительно грустно. Когда семьи распадаются из-за того, что не прощены обиды и не признаны внутри себя, честно, вот с собой наедине, причины, по которым все это происходит, грустнее становится вдвойне. Но я думаю, что работа, в принципе, над возрождением семейных ценностей, она достаточно важная, как я говорила, но она достаточно глубокая. Потому что, с одной стороны, если мы с вами заглянем в статистику, то ничего такого особенного вот, не происходит. В том плане, что статистика и 10, и 20 лет назад нам говорила об одном и том же. Семьи распадаются, приблизительно процент составляет 50% по отношению к зарегистрированным бракам. Допустим, вот в Ленинградской области в 2017 году это не 50%, это 87% разводов по отношению к зарегистрированным союзам. И это, вот эта цифра действительно она шокирующая. Но, в принципе, остальная статистика, она более-менее вот так вот и качается. То 40, то 50% уже не одно десятилетие. Я предлагаю думать о другом. Я предлагаю думать о том, что самое главное, что изменилось, это меняется качество взаимоотношений внутри семьи. Меняется, обновилась ценностная основа, опираясь на которую люди семью выстраивают. Так скажем, изменилась причина вступления в семейный союз. Вот если брать, допустим, советское время, то очень много людей двигались в семье из побуждения того, что легче выжить. Как таковая духовная составляющая, которая соединяла двоих, мужчину и женщину, она отсутствовала, потому что люди занимались другими вещами, люди выживали. Сегодня более-менее в обществе самодостаточны мужчины и женщины. Это если мы с вами берем основную массу. Безусловно, сохранилась часть семьи, где мужчина несет ответственность, должным образом несет ответственность за свою семью. Он ее обеспечивает. Наша семья тоже к таким семьям относится. Но если брать вот основную массу, то женщины конкурируют с мужчинами и стремятся реализации еще и в социуме очень активно, стремятся зарабатывать много. Вот здесь, конечно, очень велики риски того, что этим двоим будет гораздо сложнее договориться. Но тоже есть выходы, как выстраивать отношения более экологично и гармонично. Здесь просто требует пересмотра и очень серьезной договоренности с самим собой, а зачем вообще я вступаю в семейный союз? Этой серии мотивации, а зачем мне семья, да? Очень мне непросто говорить, когда я не вижу и не слышу обратную связь. Как было бы здорово, чтобы Алексей периодически выходил и со мной тоже немножко общался. Надеюсь, что я его скоро услышу. Это я могу. Прямо сейчас могу. Могу. Алексей, давайте, потому что действительно для меня опыт проведения вот такой трансляции в скайпе, он первый. И вот я очень хотела бы, да, вот как-то уже вас услышать, чтобы дальше вот мысль свою разворачивать. Екатерина, давай немножечко начнем вот с чего. Ты сказала, счастливая семья. Счастливая семья – это счастливые люди. Значит, в семье есть как минимум присутствует для начала два человека, которые должны быть счастливы. Конечно. На сегодняшний момент наша цивилизация говорит нам о том, что слово «счастье» непонимаемо вообще. Каждый его представляет по-своему. Вот есть 1 000 000 рублей – все, счастливый. Есть красивые шузы – счастливый. Машина – счастливый. И так далее. А у кого-то счастье – это просто вот иметь загородный домик, сидеть, чаек попивать под липой за круглым столиком с кем-нибудь – это тоже счастье. Достал там понюшку табака – счастье и так далее. То есть у каждого свое представление. Да. И у меня вот вопрос такой к тебе. Ты же, вот я твоего мужа не видел, не знаю, а тебя вот я уже вижу второй раз, мы с тобой общались до этого. Нет, третий раз. Мы с тобой общались до этого, да, и вот сейчас общаемся. Ну, какое-то представление тебе сложилось. Поэтому буду говорить о тебе, поскольку вот мужа не знаю пока. Не могу я говорить, человека не знаю. Вот смотри, наверное, тебе не раз говорили: «Ой, Екатерина, ты такая красивая, ты такая симпатичная». Ну, говорили, признавайся, да? Так сразу серьезная такая сразу стала, да. Говорили. Вот, да. Но большинство... Я пытаюсь понять, к чему ты клонишь. Ахахахаха, сейчас поймешь, сейчас будет как это, ушат холодной воды. Давай. Так вот, все-таки, когда современная цивилизация говорит о женской красоте, то в этом случае женская красота представляется какой-то обложечной фотомоделью. Это съемки в каких-то фильмах, это съемки в каких-то журналах, это какие-то там блоги, это даже какие-то, может быть, там фильмы очень-очень такого ню-ню-ню, там, да, этого вот, плюс 18, так красиво и так далее. А у тебя с малолетства, с 15 лет, семья. Вот скажи, пожалуйста, почему красивые девчонки, живущие, в общем-то, не в захудалом каком-то городе, в голову пришло по современным меркам непонятное какое-то представление, что надо не просто заниматься собой, внешностью, выходить на глянцевые журналы, заниматься своим каким-то бизнесом и чем-то еще, а заниматься семьей. Как ты вообще до этого могла додуматься в современной цивилизации? Слушай, Алексей, я на самом деле не настолько юна, воспитывалась, так скажем, переходному возрасту, и такое созревание в этом плане пришлось на лихие 90-е. Вот лихие в прямом смысле этого слова. Так я же про то и говорю. В 90-е ты это было самое-самое. Было там самое. Там это ночная бабочка, но кто что-то виноват. Ты прав, помнишь, ты да? прав. Там поехало вообще все. Там же и Санта-Барбара, и эти окна, и там чего только не было. Это правда. И ты знаешь, вот в этом во всем хламе я еще наблюдала очень много разрушившихся, многие семьи тогда рушились. И моя семья тоже. Она встала просто вот на такую ступень, и там столько было боли, что меня просто сама жизнь привела к этому вопросу, а бывает ли по-другому? И в те 90-е по-другому я не видела. Ни у себя в семье, ни в семье других людей. Но я благодарна этому опыту. Объясню почему. Все родственники, все предки, все наши родители, которых мы земных знаем, они показывают нам и подсказывают, так скажем, проблемы, программы рода. Вот это я тогда поняла. Есть определенные родовые закономерности. У меня есть авторский семинар, вебинар на эту тему, которые человек автоматически воспроизводит, когда он идет неосознанно. То есть духовно не развивается, не самосовершенствуется. Не ищет, кто я, не ищет способов нормальной жизнедеятельности, нравственной, чтобы не разрушать этот мир, чтобы не причинять сознательного хотя бы вреда. Мы его и так можем причинить, хотя бы сознательно его не причинять. Вот, поэтому, когда я это все поняла, да, ну, в моем случае достаточно рано, но это было прямо пропорционально той боли, которую я испытывала просто. Поэтому, конечно, меня коснулись и эти сериалы, конечно, где-то меня и покрутило, и не сразу я встала на эту дорожку. Но вопрос к кликам души, а неужели по-другому быть не может, он возник именно тогда. И я очень благодарна моим родителям за то, что они мне показали путь. Угу. В общем, получается, боль, которую ты испытала, глядя на своих родителей, и боль, которая на тебя была перенесена, заставила тебя искать пути выхода из сложившейся ситуации, чтобы тебе самой не попасть вот в эту, Алексей, вот пропасть. Да, ты пойми, потому что действительно чаще всего, ну, тем более в таком возрасте, ты же понимаешь, что такое там, ну, в 14, ну, у меня это жизнь в 12, да, началась, вот такая вот прям вот совсем. Понятное дело, что в этом возрасте дети редко задают вообще себе такие вопросы. Поэтому, наверное, наверняка я бы к этому пришла, но только позже. Но благодаря тому, что я пришла к этому так рано, я смогла уже прийти вот к тому рубежу, когда пришло время создавать свою семью, подготовленной. Я к этому готовилась. Mm-hmm. Я прорабатывала очень много якорей, аспектов, которые... Вот в том числе и родовые программы, которые угу. были очевидны на тот момент для меня. Было понятно, над чем работать. Было угу. понятно, куда идти. Ну вот ты сказал 12 лет. Опять же, я, поскольку занимаюсь очень подробно славяно-русской варновостью, вот 6 лет становления – это организма человека, с 6 до 12 происходит осмысление, а с 12 до 18 – это уже наложение и проявление себя, наложение каких-то новых программ и проявление себя. Вот сказал, с 12 лет как раз это началось. С 12 лет ты начала искать что-то, тебя куда-то засосало, там, где-то ты там покопалась, а откуда-то выскочила и так далее. Вот здесь как раз это все совпадает. Получается, ты шла конкретно по программе, и вот эти все перипетии и события в твоей семье, в окружении, они тебя выводили на эту программу, к которой ты сейчас подошла. Они меня выводили, это раз. Потом я чувствую свое предназначение именно в этой области. Понимаете, вот сейчас мне удается транслировать эти знания. То есть вот мы сейчас с вами говорим больше об абстрактных вещах. Да? Вот семья, вот подготовилась. А ведь там была конкретная работа, там были конкретные шаги осуществлены. И благодаря моему опыту я могу говорить об этом с людьми. Потому что сейчас очень много ведь теоретиков. Давайте вот не будем лукавить. Люди, которые говорят о семье, о отношениях, да, а при этом своей жизни не успели создать. Может быть, хотели бы, но не успели. Но, тем не менее, вот по моим ощущениям, очень важно, когда человек сам так живет. Во-первых, это честно. По отношению к себе, по отношению к Богу, по отношению к окружающим, к обществу, да, ради которого тоже вот мы что-то делаем. Во-вторых, это дает определенную силу, поймите меня правильно, силу слова, когда тот, кто тебя слушает, он действительно получает некоторый энергетический заряд, он тебе верит, потому что чувствует, что это работает, и может воодушевиться, а я тоже могу. Вот когда это просто теория, человек не получает такого импульса. Вот проверено много-много раз. Угу, угу. Согласен, практика проверяет любую теорию. И теперь следующий вопрос. Мы продолжаем говорить про счастье. Значит, с твоим счастьем разобрались. Теперь давай разберемся с счастьем твоего супруга. Кто кого выбирал? Как ты сказала? О, мой мужчина. Себе, как ты сказала? Ну, ты вопросы, конечно, задаешь такие. Они интимные, но я понимаю, что они очень важные, потому что ведь среди наших слушателей кто-то находится в процессе. И это действительно тоже определенный импульс тоже и понимание рождает. У нас это получилось очень интересно. Встреча была, так скажем, случайно. Я не планировала идти на день рождения коммерческой компании. Меня пригласили туда на свидание. Ну, вот так бывает, так получилось. И я сразу поняла, что человек, который меня пригласил на свидание, он точно совершенно не мой человек. Но, тем не менее, из воспитанности в ресторан я пришла. И самое интересное, что там был как раз вот Александр, мой будущий супруг. Мы не обмолвились ни единым словом, ни единым вообще. Они сказали друг другу ни одной фразы. Ну, я же пришла с молодым человеком, ну да, ну чужой, ну не мой, точно и не будет моим. Но я же пришла не одна, ни корректно, ни красиво. Но что-то тогда произошло. Вот это вот, знаете, вот как... Это не объяснить, но я точно знала, что мы должны были встретиться. Я просто это знала внутри. И он меня нашел буквально через 2 дня, позвонил. И вот с тех пор ни на один день мы не расставались. Вот так получилось. Следующий вопрос к семейному счастью идем. Ты ему сразу так в лоб влупила: хочу многодетную семью. Либо так аккуратненько, тихонечко. А может быть, он тебя поймал на этом? Все правильно. На самом деле получилось интересно. Я с детства планировала 2. Ну, как-то так, по опыту мамы, бабушки, 2, мальчик и девочка. Ну, такая классика жанра. Тем более в советские времена больше-то, в общем-то, рождать и не совсем было принято. Это скорее редкость была. Так вот, скажу вам, в день свадьбы, когда я смотрела выкуп невесты, я чувствую, что вот эту традицию, вот этот путь мужчина... Важно, когда он проходит. Он как бы еще заслуживает, да, еще перед тем, как кольцо одел на руку своей избранницы. И так вот в день свадьбы, оказывается, когда снимали видео, он тогда и объявил, что будет 4. Я когда смотрела видео, я обернулась, я говорю: почему ты меня не предупредил раньше, я бы сбежала. Ну, это так, шутка, конечно. Но вообще я не готовилась к многодетности совершенно никак. И для меня это стало неожиданностью. Я прошу прощения. Но могу сказать другое. Самое интересное. Когда рождался очередной ребенок, я знала, что будет еще. И вот эти вещи не объяснить. Я знаю, я чувствую. Он как будто уже есть здесь. Уже здесь, в нашей семье. Поэтому в нашем случае супруг был более прозорлив, он действительно почувствовал вот ту программу, о которой ты говоришь, чтобы мы ее выполнили. И действительно оказалось, что вот это количество, 4, это входит вот в этот божественный план. Это дети, которые вот и должны были прийти в нашу жизнь. И я от этой судьбы не отказалась бы ни за что. Я благодарна, конечно. Потому что когда мужчина принимает, понимаете, да, а не отправляет, иди, нам хватит. Но это очень важно, это очень ценно. Угу. Следующий тест, следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, вот любая программа, она бывает так вот ближайшего действия и цели жизни, там, какого-то мероприятия и прочее. Вот та программа 4 ребенка, она была заявлена супругом, ты ее приняла, все у вас сложилось, но... Исходя из взросления и взращивания себя как человека, личности, сущности и прочее, прочее, прочее, часто бывают какие-то поправки. Вот ты уже все глубже и глубже погружаешься не только вот в то, что тебе знакомо, а еще открываешь какие-то новые горизонты, какие-то новые знания, ведовство там появляется. Исходя из этого, программа никаким образом не корректируется. Вдруг, например, твой супруг скажет: слушай, мне тут приснилось, что у нас должно быть 9 детей. 9 мы уже не успеем по возрасту. Я прошу прощения, мне, конечно, 18, но тем не менее просто не успеем уже. Ты знаешь, нежданные случаются в любой момент. Ну ладно, хорошо. Да, да, да. Ну вот... Может быть, еще 5-й. Может быть. Вот я по ощущениям, да, сейчас вот вам говорю, но это уже вот... Вот это вот как Бог даст. Хорошо. На твой взгляд, счастливая семья – это где дети от Бога или где, ну вот, так запланировали, так случилось? Нет, я думаю, что в нашем случае, если ты об этом говоришь, это абсолютно был не план. Это действительно у него интуитивно выпало. Вот знаете, как вот из подсознания, вот оно вот выпало. Там был просто неожиданный вопрос, когда осуществлялся выкуп невесты, неожиданный. Он не знал, какие будут вопросы. И было видно, что он вот из него это выпало. Поэтому это не было совершенно нами запланировано. Дети приходили вот просто по очередности один за одним. И в этом было большое счастье. То есть мы не планировали, что в этот год должен родиться этот ребенок, там, да, а в следующий мы родим еще. Нет, они приходили вот, ну, по божественному, видимо, плану, точно совершенно не по нашему. И вообще, вы знаете, вот если мы уже в этот ракурс повернули, на мой взгляд, счастье как раз, если мы говорим о том самом счастье, не о временном счастье, которое дает покупка Мерседеса, приобретение квартиры или чего угодно, то как раз самое огромное счастье – это жить в связи и с Богом, и с землей, матушкой, и следовать этому плану. Вот это самое большое счастье. Без этого счастья невозможно, в счастье невозможно пребывать. Потому что в основном люди говорят действительно о счастье, но на самом деле это временные удовольствия, которые заканчиваются, которые потом разоряют эмоционально. Потому что а где же подпитку брать дальше? Нужно же снова бежать. Нужно вставать в упряжку для того, чтобы снова добывать это удовольствие, вот это счастье так называемое. А когда мы говорим с вами о жизни именно в соответствии с планом Бога, я это так называю, для себя я так почувствовала, то вот знаете, в чем разница? Это как будто бы вот это как будто вот это поле, на котором ты танцуешь танец жизни, и оно не меняется, даже тогда, когда твой ребенок оступился. Вроде ты можешь дать какое-то назидание, наставление, проявить строгость, но при этом это поле, эта любовь и это счастье, оно остается всегда с тобой. Вот, и на этом поле ты продолжаешь действовать. Поэтому это совершенно другие состояния. И об этом счастье я узнала, когда мне было 19. Вот тогда оно для меня открылось. Но тогда для меня и началась та самая осознанная работа над собой. Как говорил товарищ Райкин, да простят меня мужчины, но речь пойдет о женщинах. Дело вот в чем. С мужчиной это все просто. С утречка погладила, одела, накормила кашкой, пинка под зад, иди работай, да? Нет, благословила. Вот. Чмок в макушку, понятно, да. Но все равно каблучком подпихнула для скорости. Хорошо, пришел, в объятия приняла, все хорошо, чмоки-чмоки и так далее. С мужиками все понятно. Вот он пошел, вот он пришел, все ясно. А ты-то остаешься с детьми, с хозяйством и прочее. И вот давай теперь поговорим, а что же такое женское счастье? Почему я все этот вопрос поднимаю? Ну, во-первых, этот вопрос звучит у нас в нашем чате постоянно. Вот Ярослава, вопрос, что такое женское счастье? Нам к этому надо подобраться. Ибо если женщина несчастлива в семье, счастья быть не может вообще в семье. Мужчина, ну, понятно, тоже, если он несчастлив и так далее. Но счастье женщины отображается на мужчине. Да, вот это всем естественно. Да, да. Подожди, мужчина, это вот он выходит, когда на работу приходит, и говорят, ты счастливый, у тебя счастливая семья, все понятно. Дети, когда ты все вместе выходят, или когда там в детском саду, или в школе, говорят, у вас прекрасный ребенок, у вас счастливая семья. Мы это понимаем. Вот сейчас про женщин будем говорить. Да. Итак, вот недавно, буквально вот вчера, попался мне ролик, постоянно мне ролики присылают, такие печальные ролики. Одна девушка ходит по парку и всех донимает вопросом, ну, с микрофоном, там, с камерой. Донимает вопросом, что такое семья, какая она должна быть, многодетная, немногодетная. Вот те, ну, можно сказать, девушки, я не знаю, которые где-нибудь там уже за 20, они говорят, ну, зачем многодетный? Ну, так, один ребенок, ну два максимум. А в каком возрасте, нас спрашивают? Ну, где-нибудь там за 30-36. Это первый ребенок, 30-36. У меня, конечно, там последние волоски у меня пошли гулять на рынок, это называется, после таких слов. А вот те, которые еще совсем фентифлюшечки, которые вот в школе где-нибудь там, начало колледжа, такое вот. Они говорят, да ну зачем дети вообще? Зачем это нужно? Столько хлопот, столько затрат. Надо жить своей полной жизнью и так далее. Почему я сейчас тебе рассказывал? Это уже ужасно, на мой взгляд. Просто ужасно. Но для чего я тебе рассказывал? Вот теперь давай вспомним свои молодые годы. Ты училась где-то, да? Вот не сказала, где училась там до конца. Признала, что в Питере. Но все-таки, когда ты училась, ты ставила какие-то представления перед собой о жизни, о своей карьере, как ты там будешь счастливая помимо семьи. Семья понятна, но как ты будешь делать что-то вот в жизни и так далее. Как твои планы изменились, как изменились твои представления о карьере и вообще сама карьера и работа после того, как ты оказалась замужем? Ну, изменились, конечно, кардинально. Как я уже говорила, у меня были представления, что будет двое детей, и я не договорила. Я абсолютно была уверена, что в полгодика я отдам ребенка в детский сад и пойду строить карьеру. потому что был пример предыдущих поколений, как надо. Но у тех-то поколений свои задачи и свои миссии, а у нас-то с вами свои. Если там возрождение физическое страны, да, то здесь все-таки я чувствую возрождение духовной нации, и не только нации. Я, ну, немножко потом об этом скажу, но тем не менее. Поэтому, когда родился первый ребенок, я еще беременная была, была уверена, что так поступлю. Но когда вынашиваешь вместе с супругом, даешь жизнь и вместе вынашиваешь, в прямом смысле этого слова, когда муж тоже ходит беременный, то на огурчики тянет, то вдруг тошнить начнет. Это говорит тоже об эмоциональной связи, когда двое чувствуют. А потом роды мы тоже проходили вместе по его решению, по его выбору. То вот этот уход и каждый день, когда ты держишь, смотришь, гладишь, прижимаешь, как можно, понимаете, оставить? Ну, изменилось, конечно, все. Но должна вам признаться, что у меня довольно-таки долго внутри беспокойство сохранялось. Двое детей у нас старших погодки, и очень-очень хотелось на работу. Я еще тогда думала, что я пойду в офис. Но когда родился вот второй как раз ребенок, сын, вдруг что-то случилось. Вот произошло какое-то подключение. Я вот все, понимаете, как бы смысл потеряла вот эта работа в офисе. Вот оно просто произошло в одночасье. Вот как пробудилось, вот какой-то аспект во мне, именно вот стремящийся к социальной реализации, к карьере в прямом смысле этого слова, он просто просветлел. И душа почувствовала, что в этом нет вообще никакого смысла. Идти на работу, работать на дядю, что она создает, она ничего не делает. Ну, как белка в колесе, понимаете? И вдруг проснулось желание помогать людям. Я еще тогда не очень понимала, как я это буду делать. И оно все выходит со слезами, с искренностью, с такой смиренностью, с такой тихо внутри все. Но я не знала, как об этом сказать мужу, потому что вроде принято зарабатывать, у нас ни квартиры, у нас ни машины, у нас вообще ничего не было. Никаких накоплений, ни золота, бриллиантов, и ни богатых родственников, которые могли бы нам помочь с жильем. И я пошла на разговор. Вот эти вот слезы, вот до сих пор помню, как они капали. Я просто сказала, что я поняла, что я хочу делать. И он меня поддержал. Тогда еще я не знала, что существует такая профессия, как общественный деятель. И жизнь меня сама поставила на эти рельсы. Сама просто за ручку меня туда привела. Вот иди и делай. Но делай так, чтобы твоя семья при этом не страдала. Чтобы если ты нужна маленьким детям, в первую очередь ты была нужна им. И вот попробуй организовать свое это пространство вот таким образом, чтобы еще семья счастливая сохранялась. Вот, поэтому мои представления развивались и менялись, конечно же, постепенно. Я девушка очень упертая была, но благодаря этой упертости и результаты определенные есть. Важно ведь другое, куда мы направляем, да, свои качества характера, где конкретно их применяем, разумно ли это делаем. Вот, поэтому вот так вот и получилось. Сегодня у меня нет карьерных стремлений, вот карьерных. Двигаться по карьерной лестнице, добиваться больших высот. У меня есть желание реализации для семьи, для детей, потому что каждый сейчас проходит достаточно непростой переходный период. У кого-то переходный возраст, кто-то меняет школу, детский сад и так далее. Кто-то проходит свои уроки жизненные, здесь надо помогать. Если нужно, вовремя разъяснить, подсказать, направить. Поэтому вот это, конечно же, на первом месте все равно в приоритете остается. А по остаточному принципу я служу обществу. Вот так, как могу. Ну вот все-таки я тебя возвращаю чуть назад. Да. До того, как ты поняла все это, о чем сейчас так пылко рассказывала, какая у тебя была карьерная лестница в голове? Чего ты пыталась достичь до того, как все это осознала? Вот что интересно. Ничего конкретного. Просто хотелось, вот просто хотелось, да, что конкретно именно, непонятно. Именно, что конкретно непонятно. Я потом поняла, почему у меня оно так не оформлялось. Именно потому, что, ну вот даже сегодня ни один вуз фактически не готовит руководителей некоммерческой организации. Да, это организация, которая создает некоммерческие проекты, в первую очередь с социальной пользой, в нашем случае с нравственной пользой, с духовной пользой. Такое вот служение обществу. Поэтому мне просто неоткуда было это взять. Вот пока меня вот в эту сферу просто Господь не привел, вот иди работай, делай то, что должна делать. Я не могла даже придумать, что я могу этим заниматься. Поэтому первые съемки на телевидении взяла ответственность, как говорится, исполняя. Я как руководитель движения должна была его представлять достойно. Я училась. Но для меня это было подобно обмороку. Но научилась потихонечку, примирилась, что да, это такая вот побочная, так скажем, побочный продукт от моей деятельности. Надо учиться представлять, презентовать, транслировать, объяснять, пропагандировать, да, и разъяснять какие-то вещи. Вот, поэтому вот так вот. Поэтому ничего конкретного не было, Алексей, не было. Так, теперь дальше движемся. Да. Разбираемся дальше с базой семейной, то есть с женским взглядом. Да. Итак, с этим разобрались. Вот я замечаю очень часто женщины, которые родили первого ребенка, где-то вот год они держатся, потом начинает у них вот эта цивилизационная встряска, синдром возвращения на работу. Мы же привыкли общаться с подругами, мы привыкли быть во внимании, мы привыкли быть востребованными, нам надо деньги зарабатывать. И так вот это вот поговорок огромное количество. И они начинают, муж говорит, я иду работать. Ребенка сейчас в детский сад, в ясли сначала, потом в детский сад. Вот нянечку и так далее, и так далее, и так далее. А вот когда второго ребенка, вот такие сломы часто происходят. Второй ребенок появляется в животике, начинаешь чувствовать его и думаешь, а куда я к чего-то стремлюсь? И вот чем меньше разрыв между первым и вторым, тем больше, чаще это происходит. Вот скажи мне, пожалуйста, у тебя это было вот после первого ребенка стремление как-то вернуться, а вот когда второй появился, вот тут давай более подробно, что тебя удержало от глупости идти работать на дядю? Вот только из-за того, что ты почувствовала нового существа у себя внутри? Что меня удержало? Да ты знаешь, вот как тебе сказать, удержала. Было такое побуждение, как я уже сказала. Пришло осознавание на таком совершенно вот уровне потрясающем. Наверное, предназначение. Вот куда мне, в каком направлении мне двигаться. Я думала, что эта помощь будет выражаться, что я пойду учиться именно на психолога. Вот так мне моей головой представилось. И мы с супругом договорились, что да, хорошо, только я пойду поработаю, заработаю компьютер, там несколько месяцев поработаю и учиться. И дальше заниматься детьми, семьей, учиться, энергии и времени на самом деле можно организоваться, на все это хватало бы. Но Бог меня повернул по-другому. Когда я устроилась работать, чтобы заработать на компьютер, меня обманул работодатель, и я стала руководителем, вот, лидером движения общественного «Молодые мамы за справедливый закон». И то мое представление искреннее, которое прямо из недр вот так вот поднялось, помогать людям, да, служением заниматься, оно реализовалось здесь. Я сама не ожидала, потому что как можно представить такие вещи? Это такой поворот судьбы. Это столько было переживаний на тему того, как это обманули, ничего не выплатили. А у нас третий ребенок. Раз, 2 недели проработала, а у нас третий ребенок уже в животике появился. В общем, тот еще сюжет, скажу я вам. Но на самом деле это оказалось таким благословением, потому что именно в этот период как раз открылась и моя реализация вот в таком служении, разумном служении. И одновременно с этим потрясающе, но решились вопросы и с движимым, и недвижимым имуществом. Ну вот как-то так. Еще закономерный вопрос. Да. Когда женщина начинает заниматься какими-то общественными делами и бьется за права свои, за права такие же, как она, за счастье во всем мире, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, но часто появляются вот такие товарищи, которые говорят, слушай, ну ты такая, ну, молодая, красивая, ну нафига тебе это все надо, да, иди домой, ищи, вари, занимайся детьми, ну куда ты лезешь, не бабье это дело, тем более такой красивой женщины, иди отсюда вообще, чего ты занимаешься? Были такие тебе разговоры в свою сторону? Нет, ты знаешь, ни разу не было, но я каждый раз, это сейчас уже времени сколько прошло, да, с тех пор, а тогда-то совсем девчонка юная была. И, конечно же, каждый раз, когда я входила в кабинет чиновника, надо было туда ходить, нужно было на митингах выступать, принимать участие в съемках телевизионных, в заседаниях. И здесь действительно я чувствовала первые минут 15, наверное, поменьше, минут 10 точно. Вот этот скептический взгляд. Действительно молодая, худая невероятно. Что ты тут нам, девочка, скажешь? Вот, но вы знаете, я же шла не сама. Я шла по своему предназначению. И я очень, очень долго сверяла вот эти вот часы, стараясь услышать именно божественный план. И так получилось, что вот почувствовала это благословение. Ранее я говорила о том, что я не хожу и не ходила бороться. У меня вообще нет этого побуждения. Мотивация женщины, на мой взгляд, вот если она действительно хочет себя сохранить, в любом случае, в любой ситуации, может быть только любовь. Ну вот простите, если я противоречу чьим-то представлениям, но по моим ощущениям это самое главное, что может направить вот служение такое в гражданском секторе, в экологичное служение, в экологичное лидерство. И при этом женщина не пострадает, не пострадает ее семья. Это сверхосознанная работа. Это сверхежедневное согласование вот этого плана, так скажем, с высшей инстанцией, чтобы не сделать ни того. Я прошла тогда невероятную школу, потому что нужно было и примириться с болью других людей. Так получилось, что я открыла сама за свой счет, открыла горячую линию, которая работала по всей России. И на минуточку это продолжалось 8 или даже 9 лет, когда мне продолжали писать, и я отвечала по мере возможностей. И на самом деле, когда мы действуем по плану Бога, вот в согласии, понимаете, со своей программой, вот с этим потоком, то тогда нужно минимум энергии, тогда нужно минимум времени, как ни странно. Возможно, я кого-то сейчас удивлю. Ну, чтобы вы понимали, на изменение закона где-то порядка 5 лет нужно. Когда я это поняла, я вообще перестала об этом думать. Я просто выполняла свою работу для Бога, как проводник. Не более того. И дальше уже отдала Богу именно все эти решения. Вот надо полностью изменить закон, это ведь он решает. Ну, я-то тут человек маленький, я только проводник. Я была в этом плане смиренная. Когда я выходила на митинги, и там было телевидение, органы государственной власти, моя мотивация, а мотивация на самом деле имеет ключевое значение, кто ставит эту мотивацию. Да, вот здесь тоже надо подумать, какой аспект я ее сформулировал. Так вот, моя мотивация, когда я выходила на митинги, была не борьба. Моя задача была донести эту информацию до органов власти, потому что, к сожалению, не слышали. На письма не отвечали или были отписки. Тот, кто так или иначе пытался взаимодействовать, я думаю, поймут, о чем я говорю. Поэтому это был последний шаг достучаться через средства массовой информации и через митинги. Они у нас были не агрессивные, спокойные, но мы действительно добились вот таких вот результатов. И самое интересное, вот чтобы сконкретизировать все на цифрах, работа эта у меня занимала максимум 2 часа в день. Максимум 2 часа в день. И уже через, вот бы не ошибиться, через год ввели пилотный проект по прямым выплатам из Фонда социального страхования для беременных женщин и молодых мам. Это такое грандиозное изменение системы, которое действительно, ну, я человек маленький, но я готова быть проводником. Вот что важно. Угу. Надеюсь, понятно сформулировала. Да. Час пролетел незаметно. Я сейчас ставлю отбивочку. После этого переходим ко второй части. Уже будем взаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями. Напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем только на тех каналах, которые относятся к Народному славянскому радио. slavradio.org – это наш официальный чат, сайт, там есть чат. Ищите, пожалуйста, пишите. Славрадио пишется одним словом, латиницей. Также у нас на канале в Ютубе идет трансляция и выкладываются подготовленные видеозаписи наших живых эфиров программ. Наш канал в Ютубе youtube.com/славрадио. Также Славрадио пишется одним словом, латиницей. Так что кто хочет, тот всегда найдет. А сейчас вторая часть и продолжение взаимодействия уже с нашими радиослушателями и зрителями. Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 24 июля 2019 года, среда, по одному из современных календарей. Счастливая семья в современном мире. Это тема сегодняшнего нашего эфира. Виртуальная студия Екатерина Шабанова, Алексей Орлов. И мы переходим ко второй части нашего эфира. Ответы на вопросы наших радиослушателей и зрителей. Ответы на не только на вопросы, но и реакция на комментарии и реплики, которые вы оставляете у нас на сайте slavradio.org и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Дмитрий Иванов. Первый вопрос. В чем причина развала семей на Руси? Наверное, мы все-таки о современной семье будем говорить, да? Я думаю, что это будет... Ну, предполагаю, что да, потому что да, как там развалились семьи в древности, да. Это, наверное, мало кто знает. Да, ну, на мой взгляд, еще раз, возможно, повторю какие-то аспекты, и тем не менее, на мой взгляд, это обновление ценностной основы семьи. На мой взгляд, это. Потому что качество переходит на новый уровень, более тонкий, более нравственный, более утонченный, приближенный к Богу действительно еще больше. Там ведь уровни бесконечны, поэтому в этом плане, когда двое не успевают за этим, вот они не успевают ни договариваться ни сами с собой, ни с Богом, ни с партнером, то, естественно, семью сохранять очень и очень сложно. Если мы говорим с вами о ценностях, которые обновляются, даже любовь сегодня, да, она переходит на новый уровень. И вот такое, в нашем понимании, приближение к божественной любви, вот это вот неотъемлемая часть все-таки действительно современной семьи, которая строится, и она крепкая, и она здоровая. Потом, вы знаете, новые уровни ответственности. Если раньше мы... Вот наверняка вы от молодых людей можете услышать такую фразу. Я же никому ничего не должен. Да, ты должен, ты должен. Ты никому ничего не должен. Что хочу, то и делаю. Вот, вы знаете, в этой фразе есть смысл, который мы для себя, как люди осознанные, можем уловить. Сегодня семья строится больше не на должествовании, на добровольном выборе и ответственности, которая из этого исходит. То есть это означает буквально следующее. Я выбираю этого партнера и фактически даже каждый день его выбираю для себя, как своего партнера, значит, доверяю ему, значит, люблю, значит, тружусь на наше общее благо и нашего семейного союза. И делаю я это добровольно. Меня никто не заставляет. Это другие уровни ответственности. Поэтому в семьях, понимаете, что еще происходит? Вот еще очень важная причина. О ней тоже нельзя не сказать. Она тоже касается обновления вот той самой основы. Раньше больше семьи строили на уровне личностей, индивидуумов. Сегодня семьи, которые действительно долго и гармонично сосуществуют, и сам союз этот процветает, строится на уровне душ. Это более тонкое взаимодействие, когда мы и уважаем, и понимаем, что это собственность-то не моя. Да, в первую очередь, это даже не мой муж, это не моя жена. В первую очередь, это ребенок Бога, у которого тоже или у которой есть план определенный, у кого-то определенные программы, да, которые корректируются, какие-то программы закрываются, когда человек идет осознанно. Я имею в виду сейчас про негативные аспекты. Все это мы в силах в своей жизни создать, создавать, и я это делала сознательно. Но вот вот это понимание отсутствия собственничества, оно как раз и выражается в новом понимании любви, какой она должна быть сегодня, на самом деле должна. Угу. Хорошо, Дмитрий Иванов. Свадьба сегодня – это только развлекаловка для родственников или есть еще иные смыслы? Безусловно, есть иные смыслы. И давайте мы с вами немножечко назад отойдем и поговорим не только о свадьбе, но и поговорим о благословении родителей и о прошении руки и сердца, или предложении, да, более правильно сказать, руки и сердца, о совместном дальнейшем будущем. Вот я вам открою маленький секрет. Я знаю семьи, в которых женщины даже не сразу принимали предложение руки и сердца от мужчины, потому что чувствовали, что вот эта ответственность, действительно, и готовность внутренняя, осознанность вот, вступить в такой семейный союз, развивать его, а до этого действительно нужно дозреть, вот не сразу принимали. И были повторные разговоры со спутником жизни, который предполагалось, да, что он станет спутником жизни. И я считаю это правильным. Потому что если на этом уровне, вот даже вот на этом этапе, когда двое вступают в семейный союз не по причине того, даже если это так, что это там у кого-то может быть беременность, даже если они любят друг друга, очень важно правильно сформировать мотив. Мотив. Почему я готов или готова с этим человеком строить семью? Вообще, что для меня такое семья? Вот если эта работа не проделана, то, как показывает практика и опыт, там в дальнейшем образуются очень серьезные ямы, знаете, вот такие вот бреши, которые нужно или самому залатывать, возвращаться назад, а кому не удается, к сожалению, такие семьи распадаются. Те, которые выстраивали отношения на уровне «хочу, чтобы он был щедрый, красивый», «хочу, чтобы у нее была талия поменьше», там, «грудь, простите, побольше». Поэтому вот здесь вот эту работу важно проводить. Когда мы говорим о том, что двое согласились, двое добровольно вступают в этот семейный союз и понимают свою ответственность, каждый свои 50%, условно говоря, должен выполнить, чтобы было 100%. То важно получить еще благословение у родственников. Если мать сына не отпускает, он еще долго будет прыгать с места на место, его душа будет неспокойна. Если мать не принимает его выбор или он не попросил благословения, она будет беспокоиться еще больше. То же самое касается родителей и невесты. Важно, чтобы они за эту женщину отвечали, девушку, да, молодую, где ты, женщину, они отвечали. И, соответственно, чтобы даже вот внутренне отпустить и признать выбор своей дочери, вот важно, чтобы этот разговор состоялся. Более я вам скажу, очень такой вот аспект, он глубинный, когда мужчина идет и разговаривает с родственниками своей будущей жены. Вот ответственность может быть на уровне крыши, на уровне пятого этажа или на уровне фундамента. Вот когда мы с вами прорабатываем вот эти ключевые аспекты, мы работаем на уровне фундамента. Вот куда мы там кирпичики положим дальше, это уже наш выбор. Будет у нас округлое здание, какое-то вогнутая с какими-то нишами, полостями и так далее. Это наш выбор. Но фундамент должен быть. Но ты рассказала, в общем-то, подготовку к свадьбе. Потому что это все делается до свадьбы. Когда, да. До свадьбы, когда да. Мужчина да. Да. Да. Девушку изучает, девушка изучает да. Мужчину, будучи да. своего, да. там семьи знакомится. А вот сама-то да. свадьба. Да, Алексей, спасибо. Действительно, просто настолько меня вот эта вот тема, знаете, вот глубинного построения семьи волнует, что вот через меня сейчас вот эта информация просто ну, полилась, вот не смогла остановиться. А что касается свадьбы, вот задан вопрос. Понимаете, вот каждый вопрос важно задавать для самого себя. Я думаю, что в этом ключевая суть и ключевой смысл. А что это для меня? Когда мы принимали решение о семейном союзе, первое, мы советовались о том, как как бы мы хотели, чтобы это было. В нашем случае это было недопустимо, чтобы были пьяные родственники, какие-то столы, драки и так далее. Поэтому мы сделали здесь свой выбор. И самое главное, я думаю, что, конечно же, есть молодые люди, которые предпочитают пиршество глубинным смыслом, глубинной сути. Потому что мы с вами сейчас говорили об уровнях ответственности относительно вот на этапе предложения, потом на этапе благословения. И следующий уровень, конечно же, ответственности – это сама свадьба. И тогда самое главное, о чем здорово было бы думать, это о договоренностях между друг другом. Вот как мы видим, куда мы вообще вместе идем, куда бы мы хотели прийти. Понятно, что это будет предположение, но тем не менее эти договоренности очень важно совершать. Вот именно на этих этапах. Потом, когда уже жизнь ежедневная закрутилась, гораздо сложнее катушку отматывать обратно. И закладывать вот этот вот смысл новой ответственности, действительно принятие, потому что иногда работают страхи. Допустим, вот прямо сейчас вот он мне одевает кольцо, что я чувствую, да, вот в этот момент. Вот если об этом, о сути думать, то я думаю, что и семьи будут действительно гораздо более крепкие. Вот про страх, который я сейчас сказала и озвучила, допустим, у родителей не сложилась семейная жизнь, и мы боимся, что подсознательно или осознанно для кого-то, что и с нами это произойдет. Вот над этими вещами тоже надо именно в этот период работать. Поэтому само торжество уже это выбор молодоженов. И я думаю, что важен смысл. Некоторые проводят ритуалы объединения древ. Например, молодого и молодой. Вот здесь вдвойне, да, такое получается, двойное благословение родов. Действительно, лучшая, большая поддержка идет молодым, действительно, меньше препятствий, когда такие вот вещи проводятся. Есть другие славянские ритуалы, но это уже вот по ощущениям, по чувствам, вот как двое выберут. На мой взгляд, очень важна договоренность, согласованность. Угу. Ну, если так вот интересно, то по сути, по свадьбе надо делать отдельную передачу, очень большую. Дело в том, что слово «свадьба» она имеет тот же самый корень, что и сваха, сватья. Угу. Сва – божественное, небеса, ты утвердил, утверждение, да. И ха – это то, что вселенское равновесие. Вот сваха – это та, которая выносит вселенское равновесие по божественному вот этому утверждению. И сва – дзиба – это то, что вот утверждается богами свыше. Поэтому говорят, свадьбы заключают, семейный союз заключается на небесах. Потом это браком слово заменили. И если мы говорим, да, если мы говорим, хорошее, как говорил мой знакомый, хорошее дело браком не назовут. Хотя, нет, хотя слово брак тоже имеет место, но надо понимать, с чьей стороны брак. Вот когда мужчина берет к себе в жены, вот это брак с его стороны. Но женщина не может брак, потому что она не берет никого к себе, да, мужчина берет. Да, поэтому получается термин не вполне правомерный в данном да, случае. Да, да, да, да. Вот именно неправомерный. Семейный, мне больше да, нравится. Да, да, заключение семейного союза. Так вот, если мы говорим про божественное уравновешение, божественное сотворение, утверждение, то в этом случае тогда никакого алкоголя вообще быть не может. Алкоголь опускает нас вниз, в пекельные миры, и закрывает нам от божественного доступа. Отсюда и помутнение рассудка, отсюда всякая глупость, дрянь и проблемы. Поэтому никакого алкоголя пьянки быть на свадьбе не может. Значит, не свадьба, это просто очередная гулянка, непонятно ради чего, непонятно ради кого. И когда мы заключаем семейный союз, и он заканчивается свадьбой, то в этом случае тогда молодым передается не только деньги, не только какие-то там сертификаты на что-то, а передается еще и сила от породненных родов. Вот это вот устремление от всех, кто приходит. Поэтому свадьбы всегда были полные, большие. Всеми селами, деревнями гуляли, кварталами, домами. Родственников приезжало немереное количество, потому что сила передается им. Сила для того, чтобы семья воссоединилась, чтобы запылал тот самый костер, чтобы новые жизни в него приходили, продление родов. Вот на это свадьба-то и была рассчитана. А если мы просто превращаем это в пьянство какое-то, ну, это лишает смысла вообще все это действие. Так что про свадьбы можно отдельно говорить. И северные, и южные свадьбы, и восточные, и западные. У нас много было разновидностей. Ладненько, идем дальше. Дмитрий Иванов. Екатерина, скажите, можно ли идеи и дела вашей организации продвигать в своем городе? Например, брать гранты на грантовых площадках, ну и так далее. Брать гранты на грантовых площадках, это я сейчас не очень поняла, о чем вы говорите. Идея, если вы хотите филиал открывать, вот важно, конечно, разъяснение. Мы юридическое лицо, зарегистрированная с 2011 года. Если вы хотите действительно транслировать и перенимать опыт, то мы в этом заинтересованы. Нужно только согласовать и понять, как вы это видите, как вы хотите это делать. Вот сейчас мы школу счастливой семьи тоже потихонечку, да, продвигаем. Почему потихонечку? Потому что новый проект, и нужно еще посмотреть и подумать, как лучше всего это делать. Вот журнал «Экология семьи» – это часть фактически школы счастливой семьи, часть нашего проекта. И в данном случае надо понять, что в вас отрезонировало конкретно. Вот давайте общаться, выходите на меня, и будем тогда обсуждать. Хорошо. Ярослава, какая разница между посещением семинаров, тренингов и записи? Благодарю. Посещением вы сейчас имеете в виду запись, личное участие с человеком, да? Вы имеете в виду, когда мы Я всего лишь читаю вопрос, да, поэтому я не Ярослава. Да, Алексей, я больше как раз к Ярославе сейчас это обращаю для того, чтобы понятно было, из чего я исхожу, когда отвечаю. Если мы с вами говорим разницу личного посещения семинара, живое общение и в записи, ну, на мой взгляд, более сильная энергетика все-таки. Более сильная. Хотя есть, бытует мнение, что ни времени, ни пространства не существует, но вот это зависит от того, на каком уровне вы воспринимаете на самом деле информацию. В принципе, вот когда я смотрю вебинар или семинар, для меня уже перестали существовать эти границы. Я могу... Единственное, что здесь не чувствуешь участников, да, когда мы обмениваемся, еще вот это единство, единение какое-то, накопление такое происходит, это да. Если мы говорим о саморазвитии, о работе над собой, то зерна можно услышать совершенно не обязательно, для этого нужна компания. Вот, любой формат, который для вас доступен, и вы чувствуете, что вам это необходимо, я считаю, что нужно принимать от Бога. Хорошо, идем дальше. Uh-huh. Так, здесь понятно. С Игорем теперь давайте разберемся. То бишь, пишет Игорь, есть какая-то методика. Делай ать, делай два, и счастье, и любовь в твоей семье обеспечены. Вы знаете, есть универсальные принципы. Это действительно так. Как я уже сказала, вы можете ознакомиться на нашем сайте с ценностями организации. Там фактически они прописаны. Но, безусловно, каждый принцип требует разъяснения, потому что они обновляются. Время идет вперед, человечество переходит на новый уровень сознания. Я думаю, что ни для кого это совершенно не секрет. Ни для ученых, ни для обычных людей. Мы все чувствуем эти изменения. С нами со всеми они происходят. Потребности, сенсорность, вибрации, все это понятно. Я даже не буду об этом говорить. Если вот этим главным принципом следовать, ну так условно говоря, не нарушать законы Вселенной, не нарушать божественные законы, то счастье уже будет с вами. Мы немножко сказали об этом с Алексеем, но еще остановлюсь на том, что ведь это совершенно справедливо замечено. Счастливая семья состоит из двух счастливых людей. Но заботиться о своем счастье должен каждый. Вот это вот те самые 50%, которые заключены как бы вот в правильном состоянии, а оно уже зависит не от материальных вещей, да, которые мы привносим в нашу семью, вот как бы в наши отношения. Вот смотрите, это же удивительная вещь. Если мы посмотрим на дворец бракосочетания, да, все помнят вот эти два кольца. Вот посмотрите, на моих пальцах это не так заметно, и тем не менее, посмотрите, вот эта зона мужчины, женщины, их взаимодействие, она на самом деле не такая большая. Это не так много времени тесного взаимодействия мужчины и женщины. Да, энергетическое взаимодействие продолжается всегда, ну, тем более, когда мы энергию свою, мысли направляем в сторону партнера. Безусловно, важно, кстати, что мы еще друг о друге по-настоящему думаем. Это тоже влияет на наши отношения. Но вот прямое взаимодействие физическое, оно небольшое. Поэтому я и говорю, что очень-очень важно на то, а как мы вот эти вот свои 50%, как мы с ними вообще разберемся. Невозможно брать счастье от партнера. Невозможно, условно говоря, взять какую-то методику, ну такую прописанную социальную какую-то методику, вот делай ать-два, и у тебя будет счастье. Нет. Вот как только уровень осознанности, нравственности, вщух, все, извините, счастья нет. А кого мы в этом виним? Партнера? Ах, ты мне там не дал, ты мне денег, а ты меня там не обнял, а там еще что-то, да? И пошло-поехало. Пожалуйста, взаимодействие идет не душ, а личностей. Мы тут выясняем, кто прав, кто виноват. Поэтому ответственность человека, то, о чем тоже уже упоминала я, но ответственность человека в первую очередь, она заключена в ответственности за себя. Это ни в коем случае я не говорю сейчас об эгоизме и эгоцентризме. Нет. А о том, какая я, какой я и с чем. Вот мы там походили, погуляли. Она, допустим, с детьми повзаимодействовала или со своими родителями, с подружками походила. Он пошел там, в баньку сходил, да, с начальником поругался или на него там слили всех собак на работе. Что мы внесли в наши отношения? Это зависит только от нас. Поэтому вот хоть учитайся различных методик, если мы не будем практиковать, если мы не будем духовно и нравственно развиваться, а нравственность тоже имеет свои определенные уровни. Но здесь только с презентацией я сейчас вам просто физически будет сложно донести. Вот разобраться еще в этом, а что же такое нравственность? А что же такое духовность? А что же такое в согласии с Богом? А что же такое по его плану? А что же такое, ах, он отдельный, он не мой, не собственность, оказывается, окольцевали, а мы тут, а я не могу сказать, ну-ка стоять. А вот это уже не союз, когда стоять. Вот, поэтому это действительно большая работа. Более того, если мы с вами сейчас, я уж совсем тут разговорюсь, если мы с вами начнем говорить о том, на чем еще строится, вот помимо уже упомянутого, семейное счастье, то здесь есть хитрый баланс, потрясающе, невероятно, где можно и земную радость получать, и небесное вот это вот счастье. И в соединении, и в слиянии вот это получается совершенно действительно новая качественная семья и более качественные отношения. Это когда мы небесное, наши же предки об этом знали, соединяем с земным. И вот в этой точке, на балансе духовного и земного, и Бог, и Матушка-Земля, и мама, да, и мама, и папа. И когда мы вот на этом балансе выстраиваем всю свою жизнь, не только семейное счастье. Поэтому это действительно достаточно долгий разговор. Здесь вам будет и нормальная сексуальная жизнь. Но семья, мы же люди. Здесь будет и взаимодействие с Богом. Ага, он не мой. Она не собственность. Она не только мне жена. Ах, она еще и мама. И для них, для наших детей, для моего продолжения она трудится. У нас же как в обществе принято? Она моя для меня. Для меня все красивое. Ходи туда-сюда, ходи туда не ходи. Вот здесь ходи, пожалуйста, передо мной. Ревность. Сразу возникает ревность. К детям она пошла, у мужчины, это очень часто у современных мужчин вылезает, ревность. Он сам может не осознавать, что с ним происходит, агрессия идет. А агрессия это на самом деле на то, что она моя, а дети внимание забирают. Вот понимаете, если мы начнем наших мальчиков воспитывать правильным образом, и когда мы им вложим в то, что женщина не собственность, что женщина это создание Творца, и нужно вместе встроить отношения, что она мама, у нее действительно великое предназначение еще перед детьми, ответственность очень большая. И научиться мужчине восхищаться тем, как она умеет и с ними, и с родителями. Может, еще реализация какая-то, хобби какое-то будет. Еще и его любит, и с ним рядом. Вот, вот здесь действительно большая духовная мужская работа. Вот, ну вот, ну вот как-то так, Алексей. Все, пошел восхищаться супругой. Замечательно. Хорошо, да. А ты мне вот что скажи. Да. Ну вот, ладно, ты нашла свое предназначение в замужестве и общественной деятельности у тебя, и все хорошо, замечательно. А что можно еще порекомендовать нашим женщинам, которые уже замужем, родили первого, второго ребенка, чем им заниматься, чтобы не горбатиться на какого-то чужого дядю, не тратить свои силы на какие-то там дурацкие, сейчас слово подобрать, чтобы не ругнуться, в общем, на что-то там на стороне, чтобы не выносить свою энергию, свою силу, любовь туда, а чтобы ее сохранять в семье? А чем женщине заниматься? О, ну, вы знаете, сегодня ну, совершенно невероятное же время. Ну, когда, как не сейчас? Ну, когда? Интернет есть, онлайн-обучение для того, кто хочет передавать опыты, огромное количество чатов, только найти себя по душе, онлайн-занятия, чему-то научиться. Вместе с детьми, может быть, стоит научиться. Восхищаться этой жизнью. Понимаете, вот чем женщине заниматься? Вот Алексей, радоваться в первую очередь. Вот это такое простое, такое сложное для современного человека слово – радоваться. Понимаете, пока женщина не научится получать радость от семьи, от того, что она мама, она не сможет ничего дать этому миру. Но будет нечего дать. Нечего. Можно прийти работать в офис. Но, знаете, ведь есть женщины, у которых нет детей, мы тоже вот этот аспект с вами не учитываем. Нет детей просто и вот так. Мы сейчас не обсуждаем с вами вопрос программ, да, работы, чтобы закрывать эти программы. Мы сейчас, в принципе, как данность говорим, что есть женщины, которые вот напрямую своего ребенка, вот своего, не выносили или не родили. Они могут с детского дома взять, они могут служением заниматься для других детей, что-то хорошее делать. То есть не все действительно могут сидеть дома. А есть женщины, так как я общественным служением занимаюсь, я ведь вижу очень много женщин, не придерживающихся славянского мировоззрения, не выцерковленных, да, или вот ну, как бы... не транслирующих нравственность, нравственные ценности. Все очень-очень разные. И есть женщины, которые, которым действительно, может быть, лучше идти работать. Они не могут с детьми. И для ребенка будет так хуже. Может быть. Но для тех, кто нашел себя в семье, я думаю, что вот просто слушать свое сердце и помнить о том, что если детей в семье много, то это точно совершенно стоит предназначение в первую очередь и вот эта ответственность перед детьми, перед своей семьей. Ну так уже Богом дано. Давайте уже смотреть на ту данность, которая есть. Поэтому в иерархии предназначения это стоит выше какой-то профессиональной реализации, это точно. А вот в чем будет заключена реализация? Ведь кто-то вышивает, кто-то... Вот у меня есть знакомые, кто-то занимается, ну, каким-то таким приятным бизнесом, духи предлагает подругам. Кто-то идет в гражданскую активность, но не погружается туда с головой, очень аккуратно действует. Я думаю, что нужно слушать свое сердце, потому что мы же действуем, как вам сказать, автоматически из тех представлений, которые внутри нас заложены. Вот если жизнь нам нашей не нравится, если в нашей семье все плохо, а мы хотим хорошую семью, то надо просто остановиться и подумать. Может быть, у нас просто, вот так условно говоря, треугольник с опорой внизу, он просто перевернут. Опора у нас вот сюда куда-то съехала, а мы стоим на угле. Но здесь нужно разбираться каждый раз. Но я точно знаю, точно вижу женщин, которые осознанно отдают себе семье, себя семье, посвящает себя, развивает красивые семьи, процветающие, с изобилием, с благополучием. И при этом находит дело по душе. Работают преподавателями танцев, может быть, преподавателями вокала. И они действительно потрясающе выглядят, потому что когда мы рады, значит, мы на своем месте. А когда мы на своем вместе нам на самом деле не нужно много времени тратить на наши дела. Оно из нас изливается все, потому что все пространство и предки, и род нас все поддерживает. Ну вот как-то так. Угу. Ты знаешь, раньше всегда ущербность или благополучие человека определяли по его семье. Вот как раз такое понятие, как веси, то есть весомый человек, это вторая варна. Их определяли по тому, насколько он весомый. Это есть ли у него хозяйство, насколько в его семье благополучие, насколько у него в семье полно детей или отсутствие детей и так далее. Вот он имеет вес в обществе или не имеет. Вот тогда вот прислушивались к его мнению. А сейчас очень часто, я думаю, и тебе тоже, приходится слышать от вполне себе даже симпатичных девушек, женщин уже в возрасте там, старше 20, в любом случае, ближе к 30 даже, о том, ну что вы все время меня хотите куда-то там запихнуть, в какую-то там рабыню, что ли, хотите превратить, чтобы я за кого-то вышла, свиноматку, что ли, в какую-то хотите меня превратить. Зачем это многодетность, эти разговоры? Я вот самостоятельно женщина, я вот живу, и я вижу, насколько человек несчастен. Я вижу, насколько у него внутренняя боль. Вот эта вся защита его, выражаемая в словах, это и защита своей несостоятельности, своей невесомости в обществе, невесомости в этой жизни. Что ты отвечаешь таким успешным или неуспешным, загруженным или незагруженным девушкам, в кавычках, лет под 30, которые говорят, не надо меня никуда сватать, не надо меня превращать в свиноматку, говоря о том, что мне надо детей нарожать? Алексей, интересный вопрос, но я немножко заверну, если можно, с другой стороны. Ты знаешь, вот сейчас ты говорил, и я понимаю, что у меня таких разговоров не было ни разу. Хотя служением осознанно я занимаюсь 10-11 лет уже. Это действительно, и я вот пока ты говорил, пыталась понять, это действительно такие есть, их немало. Но почему у меня с ними никогда не было разговора? И, наверное, поняла. Ты знаешь, у меня внутри, так как, ну, как бы я не веду какой-то клуб, да, получается, клуб по интересам, так скажем, а общаюсь совершенно с разными людьми, разного социального положения, статуса, семейного положения, с отсутствием или присутствием очень большого количества детей. И у меня внутри почему-то есть равное уважение к их выбору. Им может быть больно от этого. Даже я знаю семьи, в которых, ну, один ребенок плохо, знаю семьи, у которых 5 детей, они проходят период, когда им тоже плохо. Вот я равно уважаю и тех, и тех. Я просто понимаю, что они на каком-то уровне сделали свой выбор. Но они имеют право прожить эту жизнь, может быть, попробовать, может быть, захочется им потом вернуться, что-то изменить и сделать что-то иначе. Вот, поэтому я никогда не вступаю в такие... дебаты. Потому что просто я есть, и те люди, которым это будет интересно, они подойдут, спросят. Они почитают какие-то наши материалы. Они придут к нам на семинары, на вебинары. То есть внутри меня есть абсолютная свобода выбора им. Вот каждому человеку, который ко мне приходит. Я, в общем, даже консультации свои никак не рекламирую. Человек, ну, у меня в друзьях там порядка 8 лет, и вдруг я какой-то пост поставила, а ты, оказывается, консультируешь. Я, ну да, ну вот не навязываю, понимаешь, уважаю, немножечко дистанцируюсь, потому что, возможно, насмотрелась все-таки социальная вот эта вот деятельность, когда имеешь дело с законами, там очень разные люди, очень разного мировоззрения, очень разные жизни. Они научили меня уважать свой путь. Ну, как-то так сложилось, вот, просто научили. И мне, ну, как-то я на своем месте чувствую, когда я придерживаюсь, что ли, вот этой вот позиции, что и это их право, это их право. Помнишь, мы говорили о борьбе, это какой-то уровень борьбы, когда ходишь. Вот для меня, как для женщины, мне Господь не разрешает это. У меня сразу портится настроение, или у меня уходит энергия. Я понимаю, что я делаю что-то не так. И здесь, Боже, я тебе так благодарна, я никогда об этом нигде не говорила в эфирах, никогда. Это первая возможность, где я могу разделить вот это свое мировоззрение вот, на более тонком уровне. Потому что когда ты позволяешь быть просто человеку таким, какой он есть, и также позволяешь быть себе, вот с этой верой, вот, то тогда, получается, я сохраняюсь в целостности. А для семьи это важно. Помнишь, мы говорили, для меня приоритет, он такой. Угу. Ну, я понимаю, почему ты редко встречаешь таких людей и редко такие разговоры у тебя происходят, потому что ты все-таки защищаешь права уже тех, кто в семье, в первую очередь. Те, которые уже свои права защищают права своих детей и своих даже мужей. А я-то сказал про тех, которые еще не замужем и которые вот придерживаются такого феминистического фрейчиндл, так как это называется, да? Да, ну взгляда. Слушай, да. Ну вот есть на телеэкранах иногда, вот в телеканале «Санкт-Петербург», да, вот я вспомнила, и в сюжете НТВ нас приглашали ответить «Child Free». Но опять же, вот я здесь обращаю внимание, что так как я женщина, мне непозволительно то, что, допустим, позволительно тебе. Поэтому мы идем с позиции, ну, а вот так тоже можно. Все. Mm-hmm. Вот все. И каждый mm-hmm. человек, который смотрит даже какой-то эфир, запись, он делает выбор сам. Ну да, вот, да. Вот так вот. Просто мне больше приходится с разными направлениями общаться, в том числе и с такими, и с частными людьми, и куда только не совала меня судьба, как говорят. Ты мужчина. Не судьба, ты похожа, от, да, да, да, от да, Амура. Да. Мне никак. У меня дети, понимаешь? Да, да, от Амура до Туркестана. А вот, но суть-то в том, что вот когда такие разговоры идут, я говорю, а почему ты выбрала для себя понятие «свиноматка»? Угу. Вот чем отличается человек от животного? Животное, оно несет за своих детей ответственность до определенной поры, пока они вот рядышком, пока молочко сосут или пока червячка им можно в клюв положить. А человек все-таки отличается от животного в этом направлении. Если, например, свинье абсолютно все равно, что будет с ее детьми, на убой их потащат или там что-то еще с ними будут делать, то человеку совершенно не все равно. Мало того, свинья своими поросятами не занимается особо. Ну, накормила, на бачок уложила, там похрюкали под бачком и нормально. А человек все время своим потомством занимается. И это целая такая среда взаимодействия, где взаимообмены силами, энергиями, обучением, знанием. И это намного интереснее, нежели чем сидеть в офисе, там, в бухгалтерии заниматься или какие-то там справки наводить или что-то еще, заниматься всякой, да, на мой взгляд, ерундой, честно так вот скажу. Поэтому, ага, когда женщина это выслушивает, у нее как-то приоткрываются глаза, она говорит, слушай, а ты, наверное, прав, я же не свинья, почему я посчитала, что я могу стать свиноматкой? Я же все-таки женщина, я человек, а человек звучит гордо. И вот были случаи, когда буквально там за полгода женщины начинали над собой работать, трудиться, и потом смотришь, у них и появлялся человек любимый, потом семья, потом там через 5-6 лет смотришь, уже там 1, 2, 3 ребеночка, хорошо, все замечательно. Так что такие разговоры приходится вести, но опять же, без наезда, а через осмысление. Итак, Гена, реплика. Слов осталось только 3. Род, Россия и любовь. Да, да, да, я абсолютно поддержу. На самом деле, вот то, о чем я хотела сказать раньше, но почувствовала, что не совсем к месту, а вот теперь пора. Когда создавала организацию, создавала я не одна. Конечно, я как идеолог, как основатель, вот она пришла, вот эта вот идея, я просто ее приняла. Но название, оно тоже пришло, спустилось. Вот «Счастливая семья» придумал мой супруг, «Центр возрождения», просто пришла вот такая формулировка, и мы все это соединили. Но хочу я вам сказать, что «Центр возрождения» и «Счастливая семья», семья ведь это не только мама, папа, бабушка и дедушка. Я понимаю семью, как мы, человечество, мир. Потому что если внутри своей семьи работает каждый человек, то тогда, вы понимаете, вот наше общество, наша земля, она состоит из людей, каждый из этих людей вышел из семьи, то, соответственно, меняется вот это взаимодействие, коммуникация, уровень сознания. Это как вот как лампочки мы вешаем на елочку, и вот-вот-вот-вот-вот они загораются. Поэтому я держу в названии более глубокий смысл, но понимаю, что мы, ну так скажем, мысли глобально, действуем локально, стараемся конкретные проекты реализовывать для того, чтобы вот эти постепенные изменения не происходили. Потому что если даже говорить о журнале «Экология семьи», то он же пошел сам, он же пошел без рекламы. Понимаете, и вот эта информация, 20% мужчины читали этот журнал, но для меня это было совершенно удивительно, приятно, невероятно, даже отзывы от них получать. Журнал пересылали своим подругам, своим сестрам. То есть мужчины сегодня, они все больше в процентном соотношении понимают вообще важность семьи. И мне попадалось исследование статистическое. Спрашивали мужчин и женщин их ожидания относительно того, как будет развиваться их семья спустя время. Вот я вам хочу сказать, что мужчины в абсолютном своем большинстве были гораздо более оптимистично настроены. Поэтому вот в этом отношении действительно что-то внутри женщины, в принципе, нашей русской, происходит. Разочарование есть определенное. Я понимаю, откуда оно тянется. Это подхваченное, так скажем, разочарование. Но мы люди с вами осознанные. Давайте относиться к разочарованию как к промежуточному этапу. То есть надо остановиться, усвоить, извлечь уроки, сделать выводы и дальше более осмысленно двигаться. Вот. Так что, ну, вот как-то так. Семья, мир, да, давайте объединяться, давайте делать его лучше. Хорошо, Игорь, реплика. Семья – таежный костер. Прекрасное сравнение. Возьму на вооружение. Далее, Дмитрий Иванов. Скажите, молодежь, воспитанная на гаджето-рыночно-монопользовательских отношениях, способна ли к построению счастливой семьи? Или нам все-таки уготовлено 15 лет тотальное снижение рождаемости? Так, ну давайте разделим по поводу гаджетов. Действительно есть... ни для кого это не секрет, что гаджеты вошли в нашу жизнь. И интернет, и ноутбуки, и телефоны, и видео, и все остальное. Но все-таки я вам хочу сказать, что я предположу, что все не так плохо, как нам рисует вот это вот общественное сознание, средства массовой информации, интернет. Я предлагаю вообще в принципе более аккуратно относиться к информации, которую нам подают. Потому что если мы начнем хватать все, что нам предлагают покушать, то тогда боюсь, что мы в этом хаосе сами не вылезем. Где наше внимание? Там и энергия. Поэтому давайте мы будем более осознанно думать, куда свою энергию, а значит, свою жизнь мы вкладываем и направляем. Мне присылают разные видео, иногда спрашивают, как ты к этому относишься, как ты к этому относишься. Я отношусь к этому никак. Я делаю просто осознанный выбор, что лично мне интересно, над чем я готова трудиться, с чем я готова работать. В нашей семье тоже есть гаджеты, есть у детей телефоны, но все-таки это более, ну, это данность, от которой, наверное, мы не уйдем уже. И важно, вот в чьих руках и как все это используется. Одно дело, если там раз в день ребенка посадить и посмотреть мультик, одно дело, когда мы находим какой-то видеоурок, или, да, и ребенка сажаем, чтобы он научился, ну, например, я не умею кубик Рубик собирать, но вот есть идея, кубик Рубик такой очень усложненный, вот не эти простые, усложненный, дочку посадить, вот ей скачали приложение, чтобы она конкретно обучилась. Три вида кубиков она сама научилась собирать, но вот четвертый никак. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому важно, в чьих руках инструмент. И что конкретно мы с этим делаем? А про поколение скажу вам вот что. Я уже не один год, и меня приглашают в регион, и провожу семинар «Особенности поколений». Он направлен на взаимопонимание, на любовь. И внутри этого семинара, я его для специалистов семейных рассказываю, я объясняю вот эти особенности. Вот чем отличается одно поколение от другого? Каковы у них ценности? И если говорить о поколении, которое сейчас растет, то вот у этого поколения семейные ценности, они будут выше, чем у поколения, к которому росла я, к которому я отношусь. Поэтому давайте не будем ставить крест, а будем более осмысленно и осознанно относиться в первую очередь к своим детям. Семья начинается с «я». Она начинается с «я». Не с мужа, с него, не с нее, не с детей, даже не с родителей. В плане ответственности. Понимаете, нас могут и благословить родители. Вроде дорожка открыта, все. Если мы пошли там нажрались, простите меня, пожалуйста. Или женщина пошла своего мужа в пух и прах с приятельницей разнесла. Все. Мы пришли грязные уже. И мы вот в это поле уже свой вклад сделали. И если мы хотим очиститься от этого вклада, то нужно время. А если мы за это время пошли опять тоже, поначудили, мы еще больше доложили. Вот, пожалуйста, я вам сейчас рассказала о механизме возникновения кризиса в семье. Он очень простой. Это просто вовремя неразрешенные трудности. Ну, я называю это задачами. Задачи, которые ставит перед нами жизнь. Если мы это накапливаем, не знаем или не хотим знать как, а все на партнера, они, он, там, родители не научили. Все. Семья, качество жизнедеятельности внутри семьи, оно снижается. И главное, семья теряет тонус. Вот знаете, есть понятие живо, да, энергия, прана, вот все по-разному говорят. Вот как продукт, который мы готовим на сковородке, его передерживаем или кушаем дня через три, он теряет эту энергию. Мы чувствуем это во вкусе, да, это совершенно другое. Я готовлю каждый день, ну так получается. Ну семья большая, ну куда мне от этого деться? И я очень резко сразу чувствую несвежую пищу. Она теряет энергию. Вот с семьей то же самое. Нужно внимательно просто к этому относиться. Если семья, вот я вам, возможно, сейчас вызов такой сделаю, семья сама по себе не ценность. А вот какая семья? Вот если в нее вложили ценности, она будет ценна. Вот что важно. Алексей, я ответила или нет, что-то упустила, вы меня поправляете. В общем, никакого кризиса через 15 лет у нас не будет по снижению рождаемости. Ну, вы знаете, по прогнозам, опять же, социологов и вот этой вот теории особенностей поколения, по которой я работаю, там семейственность, ну, достаточно сильная. Я не беру сейчас детей, которым 5 лет, я беру сейчас деток, которых 15, 14, ну, так, 10 лет, вот так вот. То есть все не так плохо. Вот, и что касательно образов, которые нам предлагают средства массовой информации или в интернете тоже, сейчас всякого очень-очень много. Вот здесь вот, чтобы мы не шли за стадным чувством, а вот все побежали, мотыгу схватили, я тоже мамонта пойду валить, да? Но я, например, мясо не ем, но это вот чисто само пришло, без всяких идеологических составляющих, вот просто пришло. Но тем не менее, вот если бы я следовала вот этим вот стадным инстинктам, я бы побежала. Вот, поэтому просто предлагаю аккуратненько относиться ко всему, потому что мы не отслеживаем на то, насколько мы реагируем к повторяющейся информации в нашем поле зрения, а мы реагируем. Вот только выключается осознанность, мы реагируем. О, реклама чихает и кашляет, все, мы уже болеем. Да? А можно на самом деле создать свою жизнь таким образом, что и дети болеть не будут. Это уже другой разговор как. Или вот говорят свиноматка, да, о том, о чем Алексей только что говорил. И все. И женщина-мать – это вот корова дойная, да, условно говоря. Она только там кормит и все, принеси, подай. Нет. Новый уровень материнства сегодня возрождается. И вот многие женщины становятся проводниками этого материнства. Они и красивы, они цельные, они и энергетичны. Но это другая энергия, понимаете? Она такая вот более чистая, светлая, но она невероятно притягивает, она восхищает. Мы можем не понимать, как женщина этого достигла, но тем не менее она уже в этом живет, и она является проводником для других женщин. Вот они посмотрят на нее, скажут, ага, у нее 5 детей, а она не 100 килограмм весит, а она стройненькая, она красивая, потому что она в радости живет. Ну и вот таких вот примеров можно приводить очень-очень много. Пожалуйста, аккуратней к информации. Угу. Мотыги мамонта завалить. Оригинально, оригинально. Ну что? Ну да, ну что под рукой было, извините, да? Да. Хорошо, хорошо. Да, Дмитрий, отвечу от себя. Дело в том, что для каждого яда есть свое противоядие, и на каждую гайку найдется свой болт. Поэтому если мы хотим уже поняли и хотим что-то изменить, то в этом случае мы непременно будем следовать следующему принципу. Вот как нас вгоняли в эту глубокую и неприятно пахнущую ситуацию, так из нее выбираться теми же самыми средствами. Если средства массовой информации нам пропагандировало ложные ценности, какие-то иностранные, которые разрушали наше общество, то необходимо создать свое средство массовой информации и свою информацию правильную, честную, которая будет для народа давать правильные ориентиры, правильные знания. Вот чем Народное славянское радио и занимается. Если с нами, давайте друг друга поддерживать, давайте будем вместе выходить из этой ситуации. Через средства массовой информации, через окна Овертона, так называемые, вкладывается вся эта грязь, вся эта чушь. И через это нас уничтожают. Ну вот, о чем бы мы сейчас ни начали говорить, мы вернемся к средству массовой информации, только своему, честному, справедливому, державному. Идем дальше. Игорь. Считает ли сказительница ревность как проявление чувства собственности и может ли любящий человек ревновать? Благодарю. Да, мы же говорили с вами, что уровни любви разные. А потом человек такое многосоставное, далеко не простое существо. Поэтому, когда мы спускаемся на уровень личности, то, естественно, и построение взаимоотношений вот с этого уровня, то, естественно, в нас выходят вот все эти различные проявления, включая ревность, страсть, я имею в виду, к другому, да, уже человеку, как бы не к своему и так далее. Вот эти вещи все, они воспитываются. И, грубо говоря, спустились. Здесь нужна воля, это не качество мужское или женское. Порядочность можно даже, да, это назвать. Или стремление к росту, стремление к Богу. Все называют абсолютно по-разному. Соблюдение духовных законов, нравственных, или просто желание сохранить эту семью и понимание того, что ее разрушает. Вот нас выталкивает на как бы должный уровень построения нормальных отношений. На самом деле, какие мы и на каком уровне мы находимся, такие отношения мы и строим. Вот. И здесь маленькая подсказка. Если нам что-то не нравится и проявляется взаимодействие не вполне допустимое, я уже не говорю, да, когда мы там ниже уровня спускаемся, повышение голоса, это уже очень серьезный сигнал, да, говорит о том, что мы уже перешли границу. Оскорбление это вообще, но про все остальное я молчу, это уже конец нормальных отношений, да, это уже отношения на страхе и всем остальном, мы не об этом сейчас говорим. Вот, поэтому, когда вот эти проявления случаются, ревности, нужно разбираться, вот почему они выскочили. Либо это программа родителей, либо это мы в Санте-Барбаре увидели, да, что норма взаимоотношений, она такая. Елена, ребята, где там все прыгают из постели, причем друзья между собой прыгают из постели в постель друг к другу. Или вскрывать какие-то другие, более добрые, как я уже говорила, на этаже. Это когда мы смотрим вот в корень и работаем с нашим пониманием, что же это человек рядом со мной, да, что это, опять же, не собственность. И по большому счету, посмотрите вокруг. Если будет надо, все равно уйдет. Ревностью не удержите. Не это побуждает нас возвращаться в семью. Не это. А вот совершенно другие вещи. Сделайте отношения ценностью. Их не захочется терять. Вот что важно, вот во что важно вкладываться. И цените точно так же друг друга. Тогда будет желание быть вместе. А для того, чтобы вот как бы вот нас ценили, это тоже нужно определенное старание к этому приложить. Надеюсь, ответила. Хорошо. Еще вопросик интересный от Олеси. Нужно ли прощать измены и сколько раз прощать? Благодарю. Вопрос для меня непростой. Действительно вам могу сказать. Мне бы даже, наверное, Алексей, вот я сейчас поговорю, ты, пожалуйста, тоже отреагируй на эту тему. Мне бы хотелось вот твой взгляд, именно здесь нужен двусторонний взгляд. Вот так вот я отвечу, и мужской, и женской. Вот что касательно меня, я не могу говорить ни за кого, кроме себя все-таки. Я думаю, что нужно из этого исходить. Я хорошо понимаю, что и вижу это в обществе, что и мужчины, и женщины, те, которые вот таким образом на этом уровне сознания живут, функционируют, ну, функционируют, да, больше это подходит, что все-таки не очень понимают, может быть, какая-то боль, или разочаровались, или потеряли ценность, или получили эту боль и эту рану, или просто имеют такое качество, свойство души, несдержанности, да, вот это вот прелюбодеяние это называется. Для себя я поняла, что это ни к чему хорошему не приводит. Я тоже это видела в близком окружении. Я видела, насколько больно людям, которые остаются в этом понимании того, что им изменили. И простить они это не могут, и забыть они это не могут. Поэтому вот это наблюдение мое, оно для меня самой сформировало работу над собой. Эти вещи не даются просто так. Работу над собой для того, чтобы воспитывать в себе преданность. Потому что вот Алексей тут много раз уже говорил, да, про привлекательность, про все остальное. Знакомиться, естественно, регулярно. Вопрос не в этом, а вопрос в моей позиции. Что и как я делаю, как я реагирую. Понимаете? Поэтому вот доктор Курпатов, ну, понимаю, что это социальный человек, социальный психолог, ну, достаточно известный человек, но он поддерживает, так скажем, меня в этом мировоззрении, что измену сделали нормы жизни, что если бы пропагандировали нравственные ценности, крепость семьи, и то, что может быть здорово здесь, и вот интерес, понимаете, зона интереса человечества там, куда направляет внимание вот эта вот машина средств массовой информации. И, к сожалению, вот мы непроизвольно впитываем все эти вещи. Когда вырастаем, начинаем уже расшлаковывать. Да? Вот, дай бог, если начинаем. Если не успели расшлаковать, вот и получается измены. Потом мы получаем результат в виде плачущих детей, скандалов, непрощения, побоев и всего чего угодно. Поэтому не отвечу вам на вопрос, надо прощать или нет. Я не знаю этого ответа. Но для себя делаю выбор, понимаю, как мне себя вести. Вот так. Да, уж вопрос это интересный. А я всегда задаю встречный вопрос. А как можно допустить измену? Вот давайте так вот. От хорошего человека никогда никто не уходит. Невозможно изменить тому, кого ты любишь. Невозможно изменить тому, кто тебя любит. Когда вы одно целое, ну вы же не отрежете от себя кусок мяса, кусок руки, например, или уха, и не будете выбрасывать его направо-налево. Если есть семья, то невозможна измена, семья – это целое. А если вы допускаете, что у вас семья не целая, ну тогда и будет измена. Если вы себя ведете потребительским образом, ну тогда и будет измена. Если вы не понимаете, кто рядом с вами, тогда и будет измена. Все складывается вот из этих мелочей, вот из этого самого представления о том, кто я и кто рядом со мной, из своих позывов, представлений и вообще цели вашего бытия. Если вы выходили за красавчика, ну тогда красавчика вы и получили, но красавчик – это такой востребованный товар, пока он красавчик. Если вы ходили только за красавицу, ну это тоже востребованный товар, пока она красавица. А если вы все-таки семейный союз заключали с человеком, чтобы стать цельным, чтобы продолжить род, чтобы сделать общество счастливым, чтобы воссоздать державу, поконы нашего бытия, о какой измене вообще может идти речь? Все же начинается с самого начала, с вашего целеполагания, с вашего мировоззрения. Из этого складывается либо счастливая семья, либо изменные скандалы. Вот такой у меня ответ. Ну вот, Алексей, да, вот разными словами, вот я это называю мотивация, вот этот фундамент, да, когда мы выстраиваем действительно, а для чего? А для чего? Это очень-очень важно. Это потом вот этот корабль направляет, это правда, да. Поддержу здесь, поддержу. Ярослава задает вопрос. А знакомы ли вы с законом Рита? Алексей, помогайте. Нет, не знакома. Ну, Рита – это один из древних поконов славянского бытия, закон чистоты крови, который был давным-давно известен у славяно-русов у всех, но сейчас он мало известен. Это как-то пересекается с наработками времен Дарвина о телегонии, о том, что если вот когда-то был кто-то партнер, то очень часто бывает такое, что даже выйдя замуж, девушка, например, с другим человеком порождает того, кто так или иначе похож на первого партнера, либо душевно похож, либо духовно, либо даже физически. И вот такие случаи встречались, даже если не было рождения от того прежнего партнера. Вот законы Рита, они более широки, нежели чем вот дарвинистический такой подход о телегонии, но где-то там пересекается. Угу. Я немножко в другой интерпретации слушала и смотрела видео, но в принципе, да, я поняла, о чем речь. Да. В этом только был заключен вопрос, больше ни в чем. Да, знакомы ли вы с законом Рита? В другой интерпретации, да, знакомая слышала про предыдущих партнеров и про действительно про рождение похожих детей, про энергетическое, как бы оставление энергетического отпечатка. Да, я все это слышала, да. Угу. Идем дальше. Игорь, достаточно ли для семейного счастья единомыслия, единоцелия, единодушия? Это ж как самим собой живешь, а себя мы любим. Себя мы любим, а вот хорошо, если любим. Я на самом деле на своем пути не встречала человека, который себя любит так, как задумал Бог. И сама над этим все время тружусь и вскрываю, вот только-только вроде казалось все нормально, а вот на тебе. А вот проверить, кстати говоря, вот эту вот вещь, какова наша любовь к себе, вот та самая по плану, которая должна быть, очень просто. Нужно просто посмотреть на то, какую жизнь мы имеем. И вот эти плоды, они как раз будут об этом говорить. А по поводу общего мировоззрения, ну, смотрите, была я, кажется, год назад, меня приглашали в Санкт-Петербургскую епархию для того, чтобы я провела семинар. И мы разговаривали с обучающимися, с людьми, которые будут работать на приходах с семьей. Как раз цель, ну, на самом деле одна, да, помочь семье выстоять какие-то кризисы, преодолеть какие-то недопонимания и все остальное. И рассказывала, были такие вопросы про разные мировоззрения, и утверждали люди воцерковленные о том, что если оно не совпадает, это мировоззрение, то семью сложить невозможно. Вы знаете, мировоззрение тоже мировоззрению рознь. У меня есть примеры вполне конкретных семей, которые уже очень много лет вместе, по 30, по 40 лет они вместе, которые начинали свои взаимоотношения далеко не на схожести мировоззрения. Что-то в душе отреагировало, встреча состоялась, потом состоялась свадьба, рождение детей. И были случаи, где женщина верила в Бога, просто верила, она знала, есть, и уже взаимодействовала с ним, да? А мужчина высмеивал даже вот эти вот факторы. Но вы знаете, вот любовь, она делает же невероятные чудеса, творит просто такие вещи, что нам и представить с вами сложно. Проходило время, и мужчины очень сильно менялись. Но хочу отдать должное, что человеческие качества изначально в этих людях были. И вот на этой благодатной почве просто вот эти росточки, которые женщина бросала своей любовью, своими разговорами, своей благодарностью, да, создателю, своей внимательностью к тому, что Бог помогает в жизни сотворять, своей осознанностью, ответственностью опять же. Вот это все меняло самого мужчину, и потом сами отношения переходили на более качественный уровень. Конечно, легче, когда ноги две, и когда они идут уверенно, и когда они идут в ногу. Но Бог, бывает, соединяет людей совершенно по каким-то своим причинам. И важно здесь, как мы уже говорили, продумать мотивацию, для чего и зачем семья. Вот все-таки чуть-чуть остановлюсь на этом. Есть потрясающие примеры у меня, когда женщина, которым очень-очень много лет, например, искали себе партнера или партнершу, здесь не обращайте на это внимание, по принципу «хочу, чтобы был щедрый и с чувством юмора». Бог же щедрый, он все даст. Пожалуйста, тебе щедрый с чувством юмора. Запрос удовлетворен, все в порядке. Вопрос в том, может ли на этом Семья долго теплится. Вот очень большой вопрос. Семья распадалась. Другой случай, когда женщина искала отца, хорошего отца своим детям. И вы знаете, человек нашелся потрясающий. Дети до сих пор вспоминают о нем с невероятным восторгом, воодушевлением, потому что папа сделал им детство. Творческий, невероятный человек, спонтанный, доброжелательный, душевно щедрый. Но получается, что как папа, а как мужа до себя она не получила. Семья все равно спустя время распалась, ну там, по причине встречи с другой женщиной. И вот таких вот примеров на самом деле очень много. Поэтому стоит посвятить время до вступления в отношения, до встречи, именно тому уделить время, чтобы подумать и продумать, вот для чего мне семья. Потому что вот это вот зернышко мы бросаем, а дальше прорастает, появляется ствол, веточки, листики. Понимаете? Вот многие компании, если мы говорим сейчас о коммерческих компаниях, изначально создаются тоже с определенной мотивацией. Чаще всего ее сейчас люди прописывают. И надо сказать, что если мы, вот эта вот коренная энергия, коренная сила, если мы эту мотивацию резко меняем, не оповещая как бы членов команды, компании рушатся или очень серьезные кризисы наступают. А вы представьте, что происходит с семьей, да, когда вот резко меняется маршрут, или вы резко понимаете, что все не подходит, все идет не так. Поэтому к этому относиться стоит очень и очень серьезно. Ты прям кто-то рассказал и напомнил мне анекдот про неосмысленные размышления и исполнение этих неосмысленных размышлений. Когда негр нашел в пустыне лампу, которая раньше принадлежала Аладдину, ну, оттуда вылез джин и говорит, что надо? Говорит, да вот хочу быть белым, красивым, неотразимым, чтобы было много воды и чтобы у меня было много-много обнаженных женщин. Джин подумал и сделал его унитазом в женском туалете. Вот. Да. Ну да, надо так действительно очень серьезно думать, да, прежде чем просить. Да, так что все сбывается. Вопрос, как это потом будет восприниматься. Я могу вам другой пример привести очень кратенько. В 19 лет я сделала запрос, когда тогда у меня как раз началось осознанное взаимодействие с Богом, запрос на то, чтобы меня все любили. Ну, 19 лет, ну, хочу хороших отношений со всем миром, чтобы все было прекрасно. Вы знаете, все пошло хорошо. И отношения в родительской семье, и в коллективе, они стали намного теплее. Но больше всего меня насторожило то, что люди, пьяные наркоманы, просто начали на мне вешаться, липнуть. Они не были агрессивными. Они были невероятно доброжелательными. Но поймите, девушка 19-летняя, и когда вот это вот все происходит, и когда ты с работы идешь в Санкт-Петербурге, темно, становится достаточно рано зимой, это просто уже стало невыносимо. И я, конечно, осознала, вспомнила свой вот этот вот посыл, изменилась, попросила прощения, да, за такую неопытность и переформулировала. Поэтому, да, нужно внимательно очень относиться, это правда. Да, будьте осторожны, мечты и мысли могут воплощаться. Да, да, да. Да. Ну что, идем дальше. Угу. Николай такой острый вопрос задает. То, что тут советуют, это очень-очень хорошо и здорово. Но что делать людям, если государственная власть идет по плану Ротшильдов о сокращении населения? Так, вы могли бы, если вы еще с нами в эфире, я люблю говорить конкретно, раз уж мы сейчас о государственной власти говорим, конкретно приведите примеры, что вы имеете в виду? Николай, если есть примеры, приводи. Вот, ты знаешь, я вот Николаю отвечу, потому что представляю, о чем идет речь, но так вот. Дело в том, что если мы, опять же, те же самые свиноматки и хрюшки какие-то или бараны, то с нами особо никто считаться не будет. А если вы человек, вы хозяин жизни, хозяин этой земли, вы в ответственности за эту землю, то тогда вы и будете заботиться о своем потомстве, его количестве, его образовании, и о своей жизни, о своих мыслях, которые воплощаются, и о том, чтобы ваши супруги были счастливы, чтобы у вас были полноценные семьи, чтобы с соседями был мир да лад, и производить будете ту продукцию, которая вам нужна, а не ту, которую вам Китай поставляет за наши же деньги, и создавать свои рабочие места и прочее, прочее, прочее. Что же вы все время плачете о том, нас постоянно убивают, нас уничтожают? А где вы, русские мужчины? Вы что, в тряпки, что ли, превратились? Что вы все время показываете ролики, как там убили очередного русского, какие-то там приезжие ножами запыряли? А почему вы это допускаете? Как вы это допустили? Почему? Когда кого-то бьют из наших, вы проходите мимо и отворачиваете сторону, не видите. А те, кто приехал сюда, накидываются толпой. Почему те организуются и свое производство открывают, и потом на рынке стоят и выгоняют вас же, и вы плачетесь? Почему вы это допускаете? Раз допустили, ну и кушайте. Глазки видели, что ручки брали? Видели. А теперь кушайте, пока не повылазите. Прекратите рыдать. Прекратите ссылаться на всех там Ротшильдов и прочих-прочих. Их планы понятны, они простые. Ну, уничтожают. Да, так они задуманы. Паразиты по-другому не могут. А вы-то где? Вы хозяева где? Эй, хозяева земли русской. Марьяна Власта. Как нам жить так, чтобы мы все были в ладу с природой? Жить по-доброму друг к другу. Радость дарить, помогать друг другу. Как женщине быть просто женщиной? Вот интересно, да, закончили просто женщиной. А нужно еще разобраться в том, а что вы вкладываете вот в это понятие «просто женщины». Ведь действительно предназначение у нас здесь, ну, на Земле достаточно интересное. С одной стороны, научиться быть сотворцом, да, наверное, более правильно сказать, творцом. С другой стороны, принять свое тело, в котором мы родились. Вот, если я женщина, значит, я и реализуюсь как женщина. Если я мужчина, то я реализуюсь как мужчина. Соответственно, у каждого из нас не только роли свои, но и качества более проявленные свои. Вот природа, в принципе, человека, она многогранна очень, многополярна, но по нашей воле мы можем выбирать вот действительно какие-то качества характера и именно их как бы вырисовывать, прорисовывать. Я прошу прощения, у меня здесь малышенька. Алексей, у меня тут... Видите? Про рисование. Ты же заговорила про рисование. Вот, пожалуйста, вот, получай. Вот девочка маленькая, она учится у нас быть... Смотри. Учится быть девочкой. Это у меня тушь. Молодец, Анька, я договорю еще, я еще не закончила. Ну, ты же начала про рисование. На, получай. Вот, пожалуйста. Так, а вы понимаете, да? Вот, да. Пожалуйста. Вы поняли, да? Вот мы именно на эту тему сейчас с вами и говорим. Вот, поэтому просто женщины, да, но для того, чтобы принять эту роль, несмотря на то, что вкладывают нам в сердца, в головы, чтобы жить свою жизнь, вот много мы говорим как-то очень абстрактно, а на самом деле ведь все просто, нам нужно жить своей жизнью, вот и духовность, и нравственность, и практика, и качество Творца, они все проявляются здесь и сейчас, в моей конкретно жизни, если я хочу улучшить этот мир, вот невозможно его улучшать вот сразу. Нам не охватить вот это вот все одними руками, одними ногами, одними плечами. Но если здесь и сейчас подходит ребеночек, да, ну вот мы обращаем на него внимание, значит, в этом предназначение, в эту минуту мое. Если пришел муж, то значит, в этом мое предназначение пойти его встретить и угостить его, накормить чем-то, и при этом создать атмосферу. Вот это вот все женские задачи, я не думаю, что я тут что-то новое сейчас для вас открыла. Это понятные задачи. При этом организация пространства вот такого семейного, это прерогатива женщины. И одновременно с этим важно уметь, как вам сказать, вот эти вот разные грани свои показывать. Здесь я мама, когда я с детьми, но когда я с мужем, я не мама, я женщина. Когда мы едем к более старшему поколению, допустим, у меня бабушка была кадница, то я здесь полностью подключаюсь, и я ее помощница, и при этом она старшая мама, да, вот у нас в роду, слава богу, еще жива. Поэтому просто жить, с одной стороны, просто когда ты каждый день, каждый миг даже исполняешь то, что тебе предназначено, вот тогда становится жить просто. А мы очень часто сейчас встречаю людей, тех, которые здорово ударяются в духовное развитие и начинают где-то там летать в облаках. Вот я духовно развиваюсь, там безусловная любовь, да, но это все. Пойди здесь на этой земле матушки сделай и воплоти. Вот мы познаем, духовные какие-то нам истины открываются, но мы должны здесь практиковать, подтверждать, понимаете, как бы укоренять своими знаниями, своими действиями, а вот то полученное, что нам открылось. А по-другому это не работает. Потому что если мы тут с вами будем теоретизировать на тему счастливой семьи, закроем сейчас ноутбук и пойдем наорем на кого-то, да, блин, зря посидели. Что-то пошло не так. Поэтому и женственность, и мужественность, они прокачиваются, нарабатываются исключительно в делах, в повседневных делах. Вот не надо даже особенно далеко улетать. Но если каждый день исполнять вот это предназначенное... Знаете, у меня есть мама многодетная, у нее 18 детей было лет 5 назад. Надо отдать должное, это приемное. И в основном дети своих двое. Но знаю точно, что у них есть дети еще. Эти дети приходят к ним сами. Они приходят к ним сами. И у нее есть такая позиция. Если в семье она находится, и к ней ребенок обратился, или ей на телефон позвонили и о чем-то попросили, она еще общественной работой тоже занимается служением, она это воспринимает как воля Бога. Вот приравнять эти вещи, понимаете? Мы там туда куда-то улетаем, президент, карьера, там еще что-то. Давайте мы сравняем, для Бога все одно. Какая разница, ну, по большому счету? Это в наших головах это все имеет какое-то значение. Мы домысливаем, вкладываем смысл в каждый термин, в каждое понятие, в каждого человека. Поэтому вот важно, что в наше пространство входит. Важно, как мы реагируем. И вот здесь мы растем. И как человек, и как жена, и как мать, и как дочь, и все остальное. Ты знаешь, здесь можно еще так ответить, вот дополнить. Угу. Мариан, дело в том, что вот когда мы хотим разобраться с какими-то вопросами, мы должны по-другому эти вопросы задать. К примеру, вот ты пишешь, как нам жить так, чтобы мы всегда были в ладу с природой? А теперь задай вопрос, а почему мы не живем в ладу с природой? Почему мы к природе так относимся? Может быть, мы просто ее не любим? Как жить, жить по-доброму друг к другу? Если мы не живем по-доброму, это означает, что мы не любим другого. Как дарить радость? Значит, мы не дарим радость. А если мы не дарим радость, значит, мы не любим того, кому не можем дарить радость. Как помогать друг другу? Ну, видимо, мы просто не любим того, кому нужно помогать, а мы не помогаем. Исходя из этого, ответ будет простой. Да просто любви нет. А что такое любовь? Люди богов ведают. Это когда вы ведаете замысел Божий, когда вы ему следуете, когда вы воспринимаете мир, какой он есть, а не когда вы пытаетесь этот мир изменить под себя. Любовь – это принятие. Любовь – это восприятие. Любовь – это и чувства, и состояние, и ощущения, и эмоции, и радость. Если вы принимаете мир, какой он есть, вот вы и любите, вы ведаете замысел богов, значит, вы находитесь в этом мире. И вот тогда... Когда вы отвечаете на эти вопросы, вы просто становитесь женщиной, человеком. Вот и все. И все становится на свои места. Так что попытайтесь по-другому задать вопрос, и ответ придет сам. А любовь возможна тогда, когда вы понимаете этот мир, а понимать мир, когда у вас нет страха. Просто надо выйти из-под страха. Жить человеком. Дмитрий Иванов задает вопрос. Сожительство сегодня – это бич или благо? Для понимания узнавания человека. Услышал вопрос, нет? Сожительство сегодня – это бич или благо для понимания и узнавания человека? Это вопрос, я правильно понимаю? Да, сожительство сегодня – это бич или благо для понимания или узнавания человека? Знаете, я термин «сожительство» не очень понимаю сейчас, что имеется в виду. Вы имеете в виду гражданский брак или, в принципе, форму взаимодействия партнеров внутри семьи? Действительно, качество, то есть уровень отношения, он определяет вот эти формулировки. Вот если вы хотите качественных отношений, семейного союза, то это точно уже не про сожительство. Но здесь действительно требуется достаточно серьезная и осмысленная работа, о которой мы говорили. А сожительство – это уже не про семейный союз точно. Так, ребенок там уже порывается к маме, поэтому три коротких вопроса и три коротких ответа, и будем заканчивать. Игорь, а кто был наставником или примером, или все сама да сама? Ну, ты уже ответила, что родители, общество и так далее. Если уточнить что-то, хочешь, уточняй. Да, безусловно, ни в коем случае я ничего не присваиваю. Единственный посыл был от меня – это все познать. И к этому прийти. И когда мы настолько открыты, то тогда действительно вот Бог нам настолько вот эти все обстоятельства создает и поможет. Только нужно на каждом шагу обратную связь вот эту Богу давать, понимаете? Ведь сначала был просто запрос, а бывают ли такие семьи? Он мне показал, бывают. Что дальше? Следующий был вопрос, а я хочу научиться. Он меня поместил, но это же чудо. Где работало 5 женщин. Это чудо. Что дальше? А теперь я хочу свою семью и свою жизнь это привнести. И это сложилось. Потому что, когда я говорила о мотивации, еще же важно сформулировать, потому что резонанс происходит с партнером. Красавчик – это одно. А человек, с которым можно будет именно мне сложить вот этот семейный союз, да, крепким, здоровым. Это совершенно другое. Вот, поэтому не присваиваю всю славу туда, но мои старания, конечно, тоже в этом есть. И очень-очень много проводников было на пути. Много, правда. Я старалась. Хорошо. Да. Олеся, так в чем же секрет семейного счастья? Простите, может, уже говорили, я опоздала. На колу мочала, начиная сначала. Да, Олеся, уже говорили, первая часть и так далее. Но секрет простой, мне кажется, в любви. Вот, видишь, рукой уже машет, показывает, сколько там чего нарисовано. Хорошо. Ну и в заключение, последний вопрос. Сергей Ил. Добрый вечер. Вопрос. А если муж настоял оставить ребенка, это как расценивать? Такое желание жены на самом деле оставить ребенка, а не избавиться от него? Печально, что существует преемственность поколений, в том числе по передаче опыта касательно семейной жизни. Возможно, если бы младшее поколение было бы проинформировано старшим поколением о ряде нюансов, как положительных и отрицательных, то, возможно, многих проблем можно было бы избежать. Вот. Ну, в общем, если муж настоял на настоял оставить ребенка, как это расценивать? А мне, опять же, не очень понятен вопрос. То есть женщина хотела... Но это не является ли это проявлением тайного желания жены на самом деле оставить ребенка, а не избавиться от него? Вот такой вот двойной вопрос. Я все равно у меня как-то в голове не очень укладывается. Если муж настоял на том, чтобы ребенка оставить, это значит, что женщина не хотела ребенка, а он все-таки настоял, что рожай. Правильно я понимаю? Я вам хочу сказать вот о чем. Что если происходит, происходит аборт, вот это та вещь духовная, о которой не говорят нигде, но о ней надо говорить. Очень много говорят о духовных, как бы о грехах, да, вот об этих вот вещах, об убийствах, об ущербе, который наносит аборт женскому здоровью и так далее. Но здесь есть еще один очень важный духовный аспект. Здесь происходит такая яма между мужчиной и женщиной, можно, которую потом залатать едва ли удается. Любовь заканчивается. Поэтому вот здесь, если Бог дает, а вы отвергаете, что, кстати говоря, нередко человек делает, человек потом сам пожинает эти плоды. И в данном случае это плоды практически разрушившихся отношений между мужчиной и женщиной. Вот надо об этом очень-очень серьезно и внимательно думать. Поэтому большое счастье, если ребенок, если муж настоял, и ребенок родился. Женщины об этом жалеют, мужчины об этом жалеют. И на тонком плане идет вот такая вот очень сильная энергетическая яма. Здесь надо быть очень аккуратными. Итак, поскольку дитё требует все внимания, то надо заканчивать эфир. И в заключение у нас всегда по традиции. Говорящий желает что-то тем, кто его слушает. Вот теперь пожелай, пожалуйста, тем, кто тебя слушает, что-то доброе, вечное и красивое. Что-то доброе, вечное и красивое. В первую очередь понимание того, что действительно все исходит от нас. Мир, наша Вселенная, она исходит от Я. Какие мы, такая Вселенная. Какие мы, такая и жизнь. Поэтому желаю, наверное, чтобы спустя время, спустя годы было не стыдно, было не жалко, что мы эту жизнь прожили. Благодарю за очень познавательный, интересный эфир. Мне сегодня было очень добро и очень радостно общаться с Екатериной Шабановой. «Счастливая семья в современном мире» – это была тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии находился Алексей Орлов и Екатерина Шабанова. Мы говорили 24 июля 2019 года, среда по одному из современных календарей, вот на такую интересную тему. Желаю всем добра, благодарю всех за участие, всем благодарю. Радости и счастья, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.